Глава 11. Грозовые тучи войны. Первые стрелы пронеслись в утреннем небе, словно на крыльях ветра, предвестниками неминуемой бури. Главный строитель схватился за горло и рухнул с недостроенного моста в реку. Остальные разразились проклятиями. Стража неторопливо выступила вперед, поднимая над строителями огромные щиты и надеясь, что их легкие доспехи смогут противостоять стрелам до тех пор, пока строители не закончат работу. С принадлежащего Бреймену берега реки Мейсвен тоже открыли стрельбу, но стрелы исчезли без видимой пользы в густом лесу противоположного берега. Итак, мы наполовину пересекли Мейсвен, прежде чем силонарийцы решили нам помешать. Заметила Террес, пристально вглядываясь в густой лес по ту сторону водной глади. «Наверное, Дрибек пытается остановить нас здесь всеми силами, но оценить их количество чертовски трудно. Поспешите закончить мост раньше, чем все его войско соберется, чтобы приветствовать нас на наших новых землях». Молхион лишь хмыкнул, не сводя глаз с моста. Неофициальная граница между владениями обоих городов-государств, река Мейсвен, рождалась из горных источников Великой Акаледатской гряды, затем тянулась на юго-запад через южные земли, достигая западного моря у Змеиного Хвоста, и проходила через крутое ущелье, осушившее некогда Кранар-Рил. Бреймен и Силонари стояли на притоках Кластон и Нолтабен, вливающихся в Мейсвен ниже по течению, примерно в 80-90 милях от обоих городов. Не считая пешего пути к подножию Великих Акаледат, безопасно переправиться через Мейсвен в это время года можно было лишь в двух местах. Кейн донес Молхиону, что Дрибек поделил свое войско для обороны обоих бродов, поэтому Волк решил выстроить наплавной мост. Фургоны из Бреймена доставили к реке готовые лодки-понтоны, широкие части дощатого настила для палуб и шесты, воткнув которое в речное дно, можно было удержать конструкцию на плаву. При свете луны строители переплыли реку на лодках, чтобы закрепить сплетенные из веревок канаты на деревьях. Пока плотники торопливо сбивали воедино подвозимые части, готовые спускали на воду, соединяя их торцами вдоль натянутых канатов и привязывая к забитым в глинистое дно сваям. Постройка двигалась быстро, так что когда солнечные лучи превратили рассвет в утро, мост пересек реку на добрые две трети. Вскоре смертоносная песня стрел возвестила о прибытии войск Дрибека. Будучи не в силах судить об эффективности ответного залпа, Молхион приказал лучникам поддерживать стрельбу с максимальной плотностью. После недолгой паузы работа на мосту возобновилась, хотя и медленнее, ведь строителям приходилось трудиться под укрытием для щитов, унося на берег раненых. Принюхиваясь к запаху битвы, Террес ощутила, как участился ее пульс. Боевой конь девушки Гвелинс бил копытами и фыркал. Под легкой кольчугой на Террес была короткая куртка из черной кожи, с нашитыми блестящими железными бляхами и закрывающими груди чашками серого металла. Дополняющие костюм кожаные штаны расширялись к низу. Голову девушки защищал железный шлем, оставляющий лицо открытым. Террес чуралась каких-либо украшений. В бою она полагалась на скорость и гибкость, противопоставляя их преимуществу противника в массе и считая лишний вес досадной помехой. Она похвалялась, что ее боевые качества заключены в смертельной красоте, наносящей удар стали. «Лайону тяжело будет пробиться, если Дрибек создаст слишком мощную оборону раньше, чем будет наведен мост», — насмешливо подколола она Молхиона. Террес настаивала на том, чтобы вначале переправить половину людей на пароме, захватив плацдарм до начала сооружения моста. «Таков был совет Лутвиона», — утверждала девушка. Молхион ворчливо заявил, что выигрывал сражение и без его мнения, и не нуждается в визионерах, передающих советы призрака. Они выступили в поход с осадными машинами и припасами для покорения Силанари и сберегут время и усилия, переправившись сейчас через Мейсвен. Лишние лодки – никчемная обуза. Войско вторгнется в земли Дрибика прежде, чем он перегруппирует свою армию. Волк злобно ощерился. «Мост будет закончен через час. Лайон получил около 200 солдат для защиты строителей и не подпустит трусливую шайку лучников. Мы перейдем реку раньше, чем Дрибик успеет что-либо предпринять. Проклятие! Да в этом лесу не более полусотни или сотни человек, иначе они уже атаковали бы Лайона». Впрочем, на том берегу армию Волка поджидала отнюдь не горстка солдат. Останься в живых лазутчики Лайона, они смогли бы донести, что в лесу стоят наготове под началом лорда Дрибека более 3000 солдат. Разведчики Дрибека постоянно сообщали ему о походе Малхиона, отправляя донесения почтовыми голубями. Дрибек форсированным ночным маршем привел свою армию на нынешнюю позицию, перекрыв путь к Селанари. Когда солнечные лучи украдкой пронизали стену леса, лорд Дрибек сбросил свой синий плащ и поднялся в стременах, чтобы получше разглядеть наступающего врага. «Строительство моста продвигается довольно быстро, хотя мои лучники и осложнили им задачу», — заметил он. «Малхион попытается перейти реку, когда начнет рассеиваться туман». Находившийся рядом с лордом Кейн утвердительно кивнул. Его длинные пальцы пробежали по керсельтиальскому клинку, словно лаская смертоносную сталь в последний раз, перед тем, как она потемнеет от крови и затопится в бою. «Внушив волку, что будешь поджидать его у бродов, ты выиграл сражение заранее», — усмехнулся Кейн. «Когда противник одолевает числом, ищи силу в стратегии», — процитировал Дрибек. «Хотя не зазорно иметь перевес и в силе, и в стратегии. Правда, выбор у Малхиона не столь велик. Ему необходимо переправиться через Мейсвен неподалеку от приличной дороги». Он помолчал и вытер лоб. Казалось, что рассматривая предстоящую смертельную битву как тактическую задачу, можно сохранить хладнокровие, но с приближением сражения Дрибек заключил: слабые узы интеллекта не преграда напору эмоций. Кейн же, напротив, внешне совсем не испытывал напряжения. Дрибек мысленно пожал плечами. «Когда конфликт неизбежен, выбери поле для битвы», — снова процитировал лорд. Кейн тихо рассмеялся. Дрибек воспользовался этой аксиомой, планируя свою кампанию. Поэтому они и поджидали бременскую армию в глубинах леса, стремясь лишь замедлить ее переправу, хотя могли бы запросто разбить авангард Малхиона. Но рано или поздно волк начнет переправу, и Дрибек надеялся уничтожить всю его армию одним ударом. «Стратегия – тонкое искусство», – пробормотал Кейн. «Хотя ее блеск, легенды и парадные хроники. Война – нерациональная наука, поэтому сталь и кровь победили во многих битвах вопреки всякой логике». «Кейн, твои пророчества сродни карканью ворона!» Дрибек завозился с маленькой фляжкой. «Хочешь глоток бренди?» Кейн принял ее и с улыбкой провозгласил тост. «За победу!» Как предсказывал Малхион, к концу часа мост был завершен. Очутившись на берегу Селанари, люди Лайона поспешили закрепить последние понтонные секции, невзирая на беспорядочный обстрел. Под прикрытием из упавших деревьев отряд Лайона сосредоточился на удержании головной части моста. Отбив несколько пробных вылазок противника, Лайон перестал обращать внимание на лучников, решив предпринять зрелищную атаку еще до переправы основного войска. Когда берега соединились, над мостом разнесся боевой клич его отряда. Пришпорив жеребца, Терес направила его к берегу. Она настояла на том, чтобы повести в бой первый отряд, и Малхион, не споря, предоставил ей эту почетную, но опасную задачу. «За мной, шлюхины дети!» – — проревела она, потрясая мечом. «Я поведу вас к славе и раздавлю сапогом глотку любому ублюдку, струсившему прежде, чем мы запалим Селанари!» Мост содрогался, толчками посылая волны в темный поток, но держал на своем хребте тяжелую кавалерию. Армия шла через Мейсвен, вонзая сверкающий таран войны в земли Селанари. От скопления сил на Брейменском берегу отделились плотные ряды пехоты, сопровождаемые несколькими кавалерийскими ротами. Их было немного, поскольку огромные леса препятствовали кавалерийской атаке, оставляя конникам вспомогательную роль. Конные и пешие офицеры в блестящих доспехах, перекрывая шум, подбадривали своих людей и командовали продвижением. Поодаль от берега ждали своей очереди фургоны с громоздкими осадными машинами и припасами для вторгающейся армии. Позади них ожидали шакалы и стервятники, шайки двуногих хищников, жаждущих добычи и враждующих даже между собой. Реку успело пересечь около четверти войска Малхиона, когда лорд Дрибек предпринял контратаку. Неожиданно на плотные ряды войск обрушился ливень стрел, выкашивая их порывами дьявольского урагана. Лошади, спотыкаясь, падали в мечущейся солдатской массе. Тела павших и скользкие от крови доски моста мешали дальнейшему продвижению. Лучники Бреймена не могли ответить стрельбой, поскольку единственными мишенями служили их же товарищи. На вражеском берегу с проклятиями погибали воины, сражаясь друг с другом за малейшее убежище от железного ливня. «Вперед!» – вопила Терес, презирая царящую вокруг нее смерть. «Прорвемся в лес! Здесь вы всего лишь мишени! Сойдемся с этими трусливыми бандитами в рукопашной! Вонзите свою сталь в брюхо лучников, и они перестанут обстреливать нас! Пробьем путь для наших товарищей!» Сомкнув щиты, бременские солдаты покидали берег, потоком устремляясь через мост, и углублялись на той стороне в густые дебри леса. В лесу гневно загремел боевой клич. Воины утоляли свою ярость кровью прячущегося врага. «Кейн! Овстал! Айвасел! Поднимайте свои роты!» — приказал Дрибек, когда в лесу появились вражеские солдаты. Ряды лучников расступились, давая проход тяжелой пехоте Селанари. Солдаты зашагали вперед с поднятыми щитами и готовым к бою оружием – мечами, топорами, копьями, булавами. Костяк войска Дрибека, призванный смести вражескую армию. Настало время рукопашной схватки, победу в которой решит сталь против стали, наряду с силой и выдержкой воинов. Противники встретились, словно две грозовые тучи, наползающие друг на друга. Заблестели молнии клинков, прогремели громовые раскаты, эхом отражая безумный рев битвы, лязг бьющей стали и вопли погибающих. Земля потемнела и напиталась алым дождем. Размахивая мечом, Терес с диким воплем вступила в сражение. Гвелинс встал на дыбы, вращая глазами и раздувая ноздри, когда они очутились в гуще сражения. Конь выбросил копыта, нанося удар в лицо врага. Меч Терес резко опустился, рождая алый фонтан. Снизу взметнулся топор и едва не выбил из ее руки щит. Шпора на сапоге девушки пропорола лицо пехотинца, ее клинок пронзил его, и он вошел в ад слепым. Перед яростью этой дьяволицы исчезали сомнения у тех, кому не хотелось убивать женщину. Она косила врагов, управляя боевым конем, хотя жеребец, казалось, мыслил не хуже человека. Галопируя между огромных деревьев, Гвелинс затоптал копытами много селанарийцев. Терес встречала предназначенные ей удары щитом и клинком, проскальзывала мимо и молниеносно отвечала на них. Вокруг нее сгрудились и отчаянно дрались ее солдаты, а когда один из них остановил собою направленный ей в спину кинжал, его убийца испустил дух, познав всю силу ее гнева. Воины углубились в лес, где деревья казались гигантскими колоннами в храме войны. Алтари же этого храма насытились жертвами. То был хаос, отчаянная схватка человека с человеком, сотни отдельных дуэлей, от которых зависел итог битвы. Но в общей сумятице и в лесном лабиринте невозможно было догадаться, чья армия вырвет у противника победу. Чуть передохнув, Терес попыталась определить положение ее войска, но сейчас эта задача была невыполнимой. Вражеский напор служил доказательством того, что Дрибек привел свою армию ночью, хотя количество резерва оставалось неизвестным. Примечательно, что доселе в сражении не видно было кавалерии Силанари. Оглянувшись, Терес заметила, что авангард Волка уже миновал мост и пересек Мейсвен. Как только атакующие вынудят лучников отступить, через реку устремится основное войско Малхиона. Тогда Дрибек отправит в бой все свои резервы, но вряд ли ему удастся отбросить наступающих. Поскольку эта минута была его единственным шансом разбить их наступление, Терес предположила, что он уже бросил в дело большую часть своей армии. Что ж, у Силанари не хватило сил. Они смогли лишь встретить на равных авангард. Ей оставалось продержаться еще немного, и они погонят Дрибека до самого Силанари, и ему повезет, если у него останется достаточно солдат, чтобы запереть городские ворота. Она увидела приближающегося всадника, одного из немногих выставленных Дрибеком, и узнала в нем Кейна. Воин казался более массивным в боевом облачении, нежели в плаще священнослужителя. Он сражался как древний бог войны. С гримасой злобного смеха и молниями в голубых глазах он косил ее солдат, будто жалких рабов. Терес удивленно заметила, что у него не было щита. Вместо этого воин размахивал стиснутой в правой руке палицей, отбивая и нанося ею удары так, будто был десятируким. Их глаза на миг встретились, и даже на таком расстоянии Терес ошеломила леденящее душу пламя в его взгляде. Развернув своего скакуна, Кейн направился в другую сторону. А Терес гадала о причинах, заставивших его продолжать маскарад. Наверное, Кейну хотелось сохранить доверие Дрибека. Но ведь после этого сражения правителю Силанари останется лишь делиться своими тайнами с воронами. Возможно, Кейну еще не представилась возможность перебежать, хотя он дрался под знаменем Дрибека так, будто желал победы. Терес пришло в голову, что ее собственные солдаты запросто могут убить Кейна, не подозревая, что он шпион Волка. Но Кейну приходится рисковать, и, быть может, его гибель будет полезной. Однако ей пора было пролить вражескую кровь. Девушка выбросила Кейна из головы и пришпорила Гвелинса, посылая его туда, где гибли ее солдаты, расшвыривая на пути и друга, и врага. Сидя верхом, лорд Дрибек озабоченно созерцал перипетии сражения. Лучникам Кремпры пришлось отойти. Дрибек отдал этот приказ, гадая, не придется ли ему выставить их снова, хотя и надеясь придержать стрелков до лучшей минуты. И все же он ввел в бой почти весь резерв, оставив лишь свою личную охрану. Если через реку переправится большой отряд Малхиона, ему придется использовать лучников Кремпры вместо пехоты и ввести в бой собственную охрану в попытке отбросить противника к реке. Это будет означать для него последний бросок костей, но если первоначальный план не сработает, этот отчаянный поступок останется его единственным шансом. Пристально осматривающие противоположный берег глаза лорда вдруг округлились и загорелись надеждой. Ожидающий переправы правый фланг Малхиона вдруг пришел в беспорядочное движение. Вдоль берега, по мелководью, бешено мчалась, блестя сталью клинков в утреннем свете солнца, рота конников. Кавалерия напала на незащищенный фланг Малхиона. «Кавалерия Ристакона, наш план удался!» Взмахнув мечом, Восторженно проревел Дрибок. «Теперь волк поймет, что попал ногой в капкан, и ему придется отгрызть ее, если он вздумает убежать от нас. Вперед, ребята! За Силанари! Наша сталь не подвластна его гнилым зубам! Сейчас мы покажем этим желтобородым грабителям, как в Силанари приветствуют воров!» Он бросил остаток сил в бой, смело полагаясь на свой стратегический замысел. Ранее, едва мост Малхиона достиг берега, Дрибок отправил всю свою кавалерию под командованием Ристакона с тем, чтобы они пересекли Мейсвин вброд на ближайшем мелководье. Игра была рискованной. Бешеная скачка вниз по течению, затем переправа и снова вверх по течению, ускоряя путь лишь на нескольких участках дороги. Лучники Дрибека как могли сдерживали врага, стараясь не показать Малхиону свои истинные силы. Замысел удался с трудом, но начало игры было выиграно. Дрибеку осталось положиться на свой план, хотя его хитроумная ловушка могла и не удержать в своей пасти чудовищного зверя. Сосредоточившись на переправе, Малхион совершенно не ожидал нападения кавалерии. Его солдаты заметались вдоль берега, смятые конниками Ристакона. Люди вопили, сбивали друг друга с ног и бросались в воду, стремясь избежать убийственных копыт и окровавленных клинков. На берегу воцарился хаос. Кавалерия Силанари рассекла войско Бреймена подобно расщепляющему гнилое бревно дубовому клину. Малхион выкрикивал команды, но паника на берегу сбила людей в плотную толпу, и волк оказался бессилен. Несмотря на сумятицу, его солдаты превосходили числом вражеских конников, и Малхион знал, что мог бы раздавить силанарийцев и сбросить их в реку. Но прежде его люди должны оправиться от потрясения. Ристакон вовсе не намерен был превращать атаку в самоубийство. Протаранив войско Бреймена, кавалерия Силанари прорвалась к мосту. Находящиеся на нем солдаты растерялись, не зная, с кем сражаться в первую очередь. Враг был на обоих берегах. Воины Ристакона решительно двинулись вперед, грозя понтонному мосту кавалерийской атакой. Тем временем Дрибок снова выдвинул своих лучников под прикрытием резервной пехоты. Стрелы осыпали ближний конец моста, отгоняя солдат, пытавшихся прийти на помощь соратникам. Погибая от стрел и под копытами боевых коней, солдаты Малхиона падали с моста. Казалось, река Мейсвен задыхается от массы неподвижных и шевелящихся тел людей и лошадей. Волк повел свою армию в погоню, рассвирепев от пережитого потрясения. Но на пути его ждала преграда. Отступая, арьергард кавалерии опрокинул на мосту прихваченные конниками мехи с маслом. Через пару минут мост пылал, а силанарийцы тем временем разбивали понтоны и рубили канатные стяжки. Казалось, мост рассыпался в мгновение ока. Освободившись от свай, большие секции поплыли вниз по течению. Некоторые из них постепенно затонули, прочие дымились. На настиле одной из них все еще стояли несколько солдат. Войско Малхиона оказалось разделено, и волк мог лишь выть от гнева. В этом месте Мейсвин был слишком глубок для перехода вброд. Скинувшие доспехи, чтобы преодолеть реку вплавь, всадники и пехота погибли от стрел вышедших на берег лучников. Многих унес прочь поток. Остатки кавалерии Малхиона смогут достичь брода и вернуться на место битвы лишь через несколько часов после окончания сражения. Будь у волка под рукой достаточно материала для постройки моста, все равно на это ушел бы не один час. Малхион в отчаянии отправил людей через реку на нескольких очутившихся под рукой лодках, но те подверглись убийственному обстрелу лучников, и в конечном итоге силанарийцы всех их перебили, либо взяли в плен. Волк вынужден был беспомощно стоять с доброй третью армии и следить за разворачивающейся на дальнем берегу битвой. Это было пыткой, не вынеся которой некоторые бросились в реку, в бессмысленной попытке утолить свой гнев. В лесу разгорелось яростное сражение, превратившее мирную сень в поле битвы с взрыхленным травяным ковром, забрызганным темной влагой. В игре стратегии последний раз легли кости, и безумные демоны войны хозяйничали по всему полю битвы. Лишь смерть могла теперь разъединить рассвирепевших противников. Пути назад не было. Осмотревшись среди сотрясающего землю грохота битвы, Терес хладнокровно оценила свое положение. После вступления в бой кавалерии Ристокона и резерва Дрибека, ее войско значительно уступало противнику числом. Солдаты находились в тисках между лесом и рекой, а Ристокон поджидал отступающих. Ее армия должна напрячь все силы, чтобы разжать тиски, либо она будет распята, подобно вору на дыбе. Из леса выехал Дрибек с личной охраной. Во фланге суетился Кремпра, заклинающий своих лучников не терять даром стрел, но и не жалеть их, когда в схватке смешаются враги и соратники. Храмовая стража подалась назад, чтобы защитить лучников стальной стеной, отбивая отчаянные вылазки армии Бреймена. В гуще сражающихся все еще дрались во главе своих рот Кейн и Овстал. Вот Ристокон, заметный благодаря блестящей серебристой кольчуге, повел своих всадников во фланг противника, где остатки конницы Волка пытались перестроиться для контратаки. Двое других капитанов Дрибека были убиты. Пал и Диаб, начальник храмовой стражи. Солдаты Бреймена схватились с отборной стражей, окружавшей лорда Селанари. Его смерть могла изменить ход сражения, поэтому они дрались как одержимые, даже когда потеряли свое преимущество. Дрибек встречал нападающих бесстрастной игрой меча. Он не был прирожденным фехтовальщиком и не обладал побеждающей в схватке физической мощью. Но его тело было наделено выносливостью и гибкостью, отточенными многочасовыми упражнениями и закалившими его руку. Понимая двойной риск, на который он пошел, присоединяясь к этой отчаянной схватке, Дрибек знал, воины ожидают его личного командования в бою. Они не пойдут за лордом с сомнительной боевой доблестью, а Дрибек намерен был скорее умереть вождем, если смерть решит расправиться с ним, нежели влачить унылые дни в качестве марионеточного правителя под стать его предшественником. Копье ударило в его кольчугу и отскочило. Дрибек опустил клинок на лицо копьеносца. Солдат с воплем упал на колени, не выпуская из рук копья, и вслепую ткнул им в живот лошади лорда. Наклонившись с седла, Дрибек отсек ему руку и оставил корчиться на земле, потому что на него прыгнул другой пехотинец. Меч Дрибека остановил летящее лезвие и распорол солдату живот. Едва успев выпрямиться, лорд отбил очередной удар своим щитом, быстро обменялся с противником выпадами и уложил нападающего. Кипящая битва сбила людей в плотную массу. Селанарийцы теснили противника к реке. Ристокон рассек армию Бреймена на неравные части, яростным напором опрокинув последних кавалеристов Волка. Меньшая часть воинов Бреймена была загнана в реку, где с ними расправлялись во взбаламученной глине у самого берега. Многие пытались сбросить доспехи и оружие и переплыть коварную реку. Некоторым это удалось. Паническое бегство подорвало боевой дух всей армии. Теперь все, кто мог, стремились проскользнуть в лес, где их быстро настигали селанарийцы. Дрибек заметил, как под Кейном пала лошадь, которой умирающий пехотинец успел подрезать сухожилие. Рыжеволосому воину удалось соскочить с рухнувшего скакуна и удержаться на ногах. На него тотчас набросилась свора солдат, и Дрибек понял, что ни один обычный воин не способен устоять в такой схватке, но помочь было уже нечем. Кейн напоминал медведя, окруженного собаками. Его меч и палица поднимались и наносили удары молниеносно, с неумолимой точностью. Нападающие были отброшены звериной силой воина, окружив его кольцом изуродованных трупов наподобие бруствера, через который скользя пролезали новые пехотинцы. Но вот окровавленные клинки и оскаленные лица вновь закружились вокруг лорда Дрибека, и ему уже некогда было думать о Кейне. Он упорно сражался. Его стража поредела, противник потерял куда больше людей, но не щадил жизни в попытке поразить предводителя вражеской армии. На щите лорда появились выщерблены и вмятины, а рубящая рука онемела от бесчисленных ударов и соднила от мучительного напряжения, еще сильнее, чем полученные порезы и ушибы. Стиснув зубы, Дрибек глубоко вздохнул и призвал на выручку последние капли выносливости, дабы продолжали пляску его меч и щит. Удар, отражение, блок, выпад. Но где же его люди? Неожиданно враг отпрянул под напором пробившего себе путь конного воина. Палец смяло шлем и череп солдата, топор которого едва не выбил из руки лорда щит, и воин очутился рядом. Слишком изнуренный, чтобы удивиться, Дрибек узнал Кейна верхом на отвоеванной лошади и обильно забрызганного кровью, скорее чужой, нежели своей. Дрибек не мог представить себе, какую бойню устроил этот человек, пробиваясь к нему сквозь вражеские порядки. С Кейном появились и солдаты Селанари. Хотя кругом царила такая неразбериха, что нельзя было отличить роту одного капитана от роты другого. Они оттеснили солдат Бреймена, давая Дрибеку время перевести дыхание и стереть с лица жгучий пот и грязь. Отчаянная попытка убить лорда Селанари была последней надеждой армии Бреймена. Она провалилась. Теперь солдаты Дрибека сомкнулись вокруг господина. Защищающиеся потеряли меньше, в основном благодаря дани, собранной лучниками Кремпры, и невыгодному положению, навязанному врагу стратегии Дрибека. Теперь армия Селанари побеждала повсюду, исход битвы был предрешен. Только сотня воинов продолжала сражаться. Террес пыталась пробиться с отрядом в лес. Ее и ее людей последними вытеснили к реке, где стало ясно, что дальнейший путь отрезан. Дрибек удерживал берег и кромку леса. Его солдаты окружили отряд девушки. Побежденным некуда было податься, даже если бы удалось вырваться из капкана. Только река, усеянная изрубленными и утонувшими трупами, либо деревья, среди которых за остатками беглецов охотилась конница Дрибека. Они выстроили ограду из щитов и приготовились к смерти, стискивая слабеющими кровоточащими руками оружие для последней безнадежной схватки. Воины Селанари уже подступили вплотную, беспощадные, как изголодавшиеся волки. Удивительно, но лорд Дрибек вдруг приказал своим людям отступить. Все еще находясь во вражеском кольце, солдаты Бреймена приняли передышку, чтобы поудобнее перехватить оружие и перестроиться. Но лорд Дрибек не намерен был терять своих воинов. Исход битвы был уже решен, и он вступил в переговоры. «Леди Террес!» – окликнул он растрепанную девушку на истекающем кровью боевом коне. «Твоя позиция безнадежна. Это видно любому глупцу. Прикажи своим людям бросить оружие и сдаться мне!» Террес вскинула голову, в ушах все еще гудело от удара, оставившего вмятину на ее шлеме. «Сдаться? Неужели твоим трусливым шакалам уже не по нутру наша сталь? Тогда отойдите и дайте нам проход к реке, а я прикажу своим воинам пощадить тех жалких подонков, что попадутся нам на пути». Среди его солдат послышались сердитые голоса. Некоторые из них подались вперед. Четкая команда Дрибека заставила их отступить. «Брось бахвалиться, Террес! Ты знаешь свое положение. Я предлагаю жизнь. Сглупи, и все вы умрете прежде, чем солнце уйдет за деревья. Мы умрем с мечами в руках скорее, чем ляжем на алтари Шинан, либо будем казнены ради забавы твоих стервятников-дворян», бросила она в ответ. «Перестань притворяться, будто веришь в эту чушь!» — прорычал Дрибок. Человеческие жертвоприношения были официально запрещены уже много поколений тому назад, хотя никому не ведомы тайные ритуалы храма. «Даю слово сохранить вам жизнь! Клянусь перед своими воинами, что немедленно сдавшиеся будут считаться почетными пленными! Тебя, Терес, обменяют на моих условиях! До той поры ты будешь в безопасности! Ни одна армия-агрессор не заслуживает подобных условий, но я утверждаю их своим приказом! А теперь живо выбирайте между жизнью и смертью, ибо мои лучники устали ждать!» Терес угрюмо оценила положение. По ту сторону Мейсвина открыто стоял остаток армии Брейма. Но с тем же успехом войско могло находиться по ту сторону Западного моря. Рядом с ней была лишь жалкая горстка людей. Большинство офицеров убиты, Лайон, по-видимому, бежал, поскольку никто не видел его павшим. Девушка называла себя воином. В легендах герои плевали в лицо врагу и погибали, размахивая мечами. Именно так подобало умирать воину. Но легендами услаждали по вечерам слух менестрели, пробуждая героические образы из тени уснувшего прошлого. День был прекрасный, ясный и солнечный, с прохладным лесным ветерком, овивающим измученное чело девушки. И Терес не хотела умирать. «Быть может, меня еще ждут новые битвы», — сказала она себе и вспомнила о Кейне. Он загадочный воин, но, несомненно, оказавший Малхиону в прошлом услуги. «Ладно, черт с тобой», — хрипло пробормотала она. «Я и мои люди сдаемся тебе, полагаясь на твое слово. Гвелинс слишком хороший боевой конь, чтобы пасть от руки какого-нибудь вшивого копейщика». Глава 12. Добыча победителей. Два дня после битвы плакали небеса. Проливные дожди на исходе короткого лета в южных землях. В Селонаре царило веселье, бесшабашное буйство, в сравнении с которым праздник весенней луны мог показаться жалкими поминками по нищему. Победа. По крайней мере, на этот раз. Потрясенный жестокими потерями своей армии, лорд Малхион отошел в Бреймен. У него все же осталось более четверти войска и большая часть провианта. Но даже принимая во внимание потери Дрибека, его силы превосходили силы Малхиона, и попытка переправы через Мейсвен в логово врага грозила еще одной бойней. Уязвленный и опечаленный потерей дочери в большей степени, чем он показывал, хромой волк уныло возвратился в Бреймен, намереваясь усилить в городе свою армию перед повторным наступлением. Вдобавок Бреймен должен быть защищен на случай решения Дрибека выступить на север и напасть на город. Порочная стратегия, прибегнув к которой, враг оправдал бы надежды Малхиона. Но сейчас никто не собирался переходить через Мейсвен, поскольку воды реки высоко поднялись в берегах, милосердно унося в дельту Западного моря печальные останки битвы. Победоносная армия Дрибека шагала под проливным дождем в Селонаре. Фургоны были наполнены трофейным оружием и ранеными до такой степени, что они едва держались на колесах. Колонна двигалась всю ночь, попутно сбрасывая в реку убитых солдат Бреймена и хороня товарищей в огромных кернах. О раненых врагах заботились согласно приказу Дрибека, наряду со своими, хотя в битве такого рода ранения обычно бывали либо смертельными, либо легкими. Патрульные отряды сбились с ног, преследуя нескольких уцелевших врагов. Когда отступление Малхиона стало очевидным, большая часть армии Дрибека вернулась, чтобы отпраздновать победу. Отягощенные славой и добычей солдаты Селонари едва не выполнили угрозу Малхиона сравнять город с землей. Те, кого пощадила в сражении коса смерти, чувствовали себя опьяненными счастьем победы и жаждали испить до дна чашу дарованной жизни, прежде чем с рассветом рассеется магия первой ночи. В честь павших опустошались чаши с вином, а оставшиеся в живых ласкали своих любимых. Горечь отравит веселье завтра, когда вино победы скиснет. Но в ночь возвращения Силанари принадлежал победителям, заполонившим улицы и таверны города буйными толпами. Террас сидела за столом с непроницаемым лицом. Стол перед ней был заставлен отборными яствами, но она почти не пила вино и не прикасалась к пище, потому что они не способны были унять ее боль. Террас и ее воинов провели по улицам Силанари, показывая улюлюкающим горожанам заодно с прочими трофеями победителей. Впрочем, их не оскорбляли рукоприкладством, не считая угроз и швыряемых в них отбросов. Ее солдат упрятали в темнице Дрибека, но до сих пор лорд держал данное им слово. Террас предоставили сомнительную честь присутствовать на пиру в честь победителя. Она сидела за высоким столом, лишенная оружия и кольчуги, но гордо выпрямившись и выделяясь среди расфранченных дворян, запятнанной в сражении рубахой. Девушку мучил вопрос, правильно ли она поступила, решив сдаться. Будь у нее сейчас случайно под рукой нож, она схватила бы его и погрузила в раздутую глотку Дрибека. Но стоявшие по обеим сторонам заботливые слуги были заодно и ее сторожами. Смакуя вино, Террас утешалась мыслью о том, что Дрибек проявил к ней уважение и не счел ее трусливой девушкой-заложницей, готовой склониться перед величием своего пленителя. К черту! Это все равно не поможет ей бежать. Может, стоит смирить свою гордыню и немного похныкать, чтобы застать их врасплох? Нет, хватит унижаться. Пусть эти жирные глупцы пожирают яства и похваляются перед бледными шлюхами своей храбростью. Дрибека уже распирает от самоуверенности, но скоро он поймет, что за фурию взял в плен. Террас снова принялась гадать, как ей поговорить с Кейном, не вызывая ни у кого подозрений. Казалось, внимание чужестранца целиком поглощает его чаша с вином. Он оставался задумчивым среди смеха и громких голосов. Дрибек что-то тихо сказал одной из придворных шлюх, и та подсела к Кейну, но он едва ли обратил внимание на ее энергичное заигрывание. Террас хотелось, чтобы он как-то дал ей понять, что хочет помочь ей. Она чувствовала себя в цитадели врага ужасно одинокой, и этот загадочный человек был единственным ее другом. На девушку почти не обращали внимания сидевшие за высоким столом гости, среди которых были капитаны Дрибека, наиболее влиятельные из дворян со своими женщинами и высокомерно прекрасная леди по имени Гервейн, верховная жрица богини Шенан. Разговор велся на наречии южных земель, которым пользовались темноволосые аборигены, осевшие здесь еще до возникновения Волендана. Террас понимала его достаточно, чтобы уловить суть, но следить за темой беседы было для нее мучительно. Несколько попыток Дрибека вовлечь ее в разговор, он бегло говорил на Волендане, встретили ее холодный отпор. Поэтому победители позволили ей сохранять достойное молчание, ограничиваясь любопытными взглядами. Вероятно, они считали девушку одним из боевых трофеев, выставленных на пиру для всеобщего обозрения. Одна пара глаз уставилась на нее с открытой враждебностью. Ристакон, старый враг Малхиона, убийца ее родни, предатель. Еще девчонкой она запомнила его улыбающуюся физиономию. Рубленная рана через левую щеку оставила глубокий шрам, изуродовав рот и скривив его губы в постоянной невеселой ухмылке. Он был тщеславным юнцом с девичьей симпатичным лицом и высоким, грациозным, как у пантеры, телом, но теперь его улыбка была уродливой. После подавления заговора пошел слух, что он бежал из южных земель и уплыл туда, где его не мог настичь гнев Малхиона. По-видимому, Дрибек отыскал его в одном из пользующихся дурной славой портов северных побережий. Что еще можно сказать об ухищрениях Силанари, если его правитель снисходит до того, чтобы нанимать на службу подобные отребья? По мере продолжения пира злобный взор Ристакана все чаще задерживался на девушке. Несколько раз он подразнивал ее, но она предпочла не слышать его оскорбительных слов. То и дело он тихо заговаривал с компаньонами, его речь вызывала грубый смех и привлекала к ней оценивающие взгляды. Терес нарочито игнорировала их, настороженно пытаясь ловить его слова. «Терес!» – громко крикнул он после очередного взрыва смеха. «Я уже много лет слышу легенды о дикарке Терес, клыкастом отродье волка. Когда я видел тебя последний раз, ты была тощим щенком, обожающим трепать мальчишек-пажей и ползающим вокруг столов по праздникам, подобно псу в поисках объедков. Теперь я вижу тебя опять, но меня обуревают сомнения. Посуди сама. Лицо у тебя смазливое под стать сержанту, телосложение позволяет командовать ротой. Да и вообще никто сроду не видел тебя в чем-то хоть отдаленно напоминающем женское платье. Поэтому я озадачен, но надеюсь, ты скажешь мне, кто ты. Девушка, не ведающая своего пола, или безбородый урод-парень?» Терес ответила ему взглядом в упор и презрительно поджала губы. Она откровенно передразнивала Ристакона. Голоса за столом постепенно затихли. Ристакон вспыхнул, его шрам побелел. «Я хотел бы услышать ответ, Терес», – произнес он, пытаясь казаться вежливым. «Ты знаешь, что между нашими родами существует кровная вражда. И если ты мужчина, честь требует, чтобы мы скрестили мечи. Но если ты действительно девушка, то я предпочту взять тебя в свои покои и поступить с тобой, как с любой захваченной в плен женщиной». Пальцы Терес стиснули чашу с вином. «Я и не подозревала, что ты столь разборчив, Ристакан», — отвечала она громко. «Всем известно, что ты привык убивать женщин и детей. К тому же твой сомнительный кодекс чести позволяет тебе укладывать в постель кого угодно». За столом воцарилось молчание. Смех за другими столами, казалось, отдалился на многие мили. Кривая улыбка Ристакана застыла на напряженном лице, пугающей гримасой. Он медленно поднялся на ноги, тяжело опираясь обеими руками о край стола. «Отведите эту уродливую стерву в мои покои!» задыхаясь, выдавил он. «Я узнаю, скрывает ли эта грязь и кожаная одежда женщину!» «Ристакон, здесь приказываю я!» — вмешался Дрибок. «Я дал слово не обижать пленных!» Подавив возмущение, Ристакон опустился на место и быстро обежал взглядом лица сотоварищей. «Я не намерен поступать с этой стервой иначе, чем с любой женщиной!» — процедил он со злобным смешком. «Не понимаю, почему ты оказываешь подобную любезность врагу, прекрасно зная, как обошлись бы со всеми нами волк и его отродье. И мне излишне напоминать тебе, что сражение помогла тебе выиграть моя конница, иначе ты на себе ощутил бы милость волка. Терес – военный трофей под стать любой пленной девке, и я полагаю, что заслуга в победе обеспечивает мне выбор добычи. По крайней мере, меня удивляет господин, лишающий своего капитана небольшого развлечения, тем более того капитана, который...» Дрибок нахмурился. Многие высказывали согласие с мнением Ристакана, в словах которого присутствовал здравый смысл. Но у лорда был свой замысел, который он не желал обнародовать. В равной мере ему не хотелось терять лицо перед своими людьми, что казалось неизбежным независимо от того, уступит он капитану, либо откажет его притязаниям. Меч остер и не имеет рукояти. Получается, что воля Ристакана пересиливает его слово, либо господин скупо одаривает своих воинов. Впрочем, обвинение в скупости можно снять. «Я не забываю о твоей роли в нашей победе», — быстро проговорил Дрибок. «Но капитану не пристало забывать о праве господина первым выбрать себе долю добычи. Я как раз собирался возлечь с дочерью моего врага. Есть две девицы послаще и недоступнее, но меня позабавит укрощение этой рычащей волчицы. Выбери себе любую другую, Ристакон, и будь уверен, твоя преданность будет вознаграждена более достойной добычей. Отведите ее в мои покои. приказал он ее стражам, и те вывели Террес из зала. Проходя мимо лорда, она угостила его презрительным взглядом, не обращая внимания на ухмылки остальных гостей. Ей вслед прозвучал издевательский смех Ристокона. «Изволь только поделиться с нами своим открытием, господин, и не забудь надеть на волчицу намордник, ведь ее укус может быть ядовитым». «Что ж, ренегат из Волендана, похоже, удовлетворен», — решил Дрибек. Очевидно, он насытил свою месть унижением девушки, но, главное, решение Дрибека одобрили его сподвижники. Это прозвучало отличной шуткой, присущей пьяному ночному веселью. Завтра или через день этот случай забудется, превратясь в нечто вроде забавного анекдота, и он сможет пустить в ход свои новые планы, не беспокоясь о последствиях этой пирушки. Террес нервно расхаживала по комнате в другом крыле крепости. Две внушительного вида служанки пристально следили за ней, скорее с тем, чтобы не позволить ей запереться, поскольку покои Дрибека находились в верхнем этаже замка, и далеко-далеко внизу сверкали праздничными огнями улицы Селанари. За дверью несла стражу пара часовых. Впрочем, Террес вовсе не собиралась прыгать из окна. Вначале она намерена была показать Дрибеку свои когти, вздумай он прийти, чтобы выполнить свое обещание. Девушка угрюмо металась по своей тюрьме. Прочная веревка могла бы помочь ей бежать через окно, но вряд ли Дрибек держит ее под рукой. Стража уже вынесла кое-что из оружия. Возможно, что-то осталось. И если она сумеет раздобыть себе что-либо незаметно для сторожей, но за ней пристально следили две служанки. Не будь она так взволнована, комната могла показаться девушке любопытной. Обстановка была богатой, но не блистала особенной роскошью. В комнате царила деловитая и спокойная атмосфера. Один из альковов представлял собой маленький кабинет, заваленный книгами и картами. Девушка пробежала по ним взглядом, особенно по картам южных земель, но не нашла в них ничего интересного с военной точки зрения. Книги казались ей бессмысленными, кроме одной, название которой ей удалось прочесть, и это оказалась история кланов Волендана. Чтение Террес обычно ограничивалось военными донесениями, а прочее, представляющее для нее интерес, читали согласно ее приказу, вслух ее канцеляристы. Недаром говорили, что Дрибек был ученым. Она неохотно призналась себе, что этот человек не был мужланом и в прочих, более важных делах. Ей уже довелось увидеть его доблесть. Глаза девушки то и дело помимо воли устремлялись на постель. Огромное, украшенное пологом сооружение, матрас которого покрывали мягчайшие меха. Вряд ли ей удастся отыскать какое-то оружие, не обыскивая многочисленных комодов и шкафов, и сомнительно, чтобы стража позволила ей подобный обыск. На одной из тумбочек были разбросаны изящные предметы дамского туалета вперемешку с ювелирными украшениями. «Это принадлежит Пентри, любовнице милорда», — пояснила одна из служанок в ответ на недоуменную гримасу девушки. Террес пожала плечами. Она чуралась подобных роскошных безделушек. Там же лежало зеркало, и Террес рассеянно подметила, что ее лицо было грязным. Чтобы занять чем-то руки, она отыскала таз для умывания и умылась. Вообще-то симпатичное у нее лицо. У двери послышались голоса. Вошел Дрибек и жестом выпроводил в коридор служанок. Затем осторожными шагами приблизился к девушке. «Итак, лорд Селанари набрался храбрости для укрощения рычащей волчицы», — усмехнулась Террес, стараясь говорить спокойно и прикидывая расстояние между ними. «Бывало, что меня лапала пьяная деревенщина. Кое-кому из них потом достались теплые местечки, жирными смотрителями в гареме чужестранного императора. Не упасть ли мне в обморок перед чванливым победителем, слово которого не стоит ломанного гроша?» К ее удивлению, Дрибек погрузился в кресло и с досадой поморщился. Будь у меня желание сцепиться со сварливой Мегерой, я выбрал бы Гервейн. Кстати, она не ложится в постель в сапогах со шпорами, насколько мне известно. Я обещал не обижать тебя и держу слово. Я запросто мог отдать тебя Ристаку, но и избежать неприятных минут, но не сделал этого. Если хочешь, можешь спать здесь одна, а завтра, когда все уладится, ты отправишься в предназначенные тебе покои, а вовсе не в темницу. Проклятие! Неужели ты думала, что я счел тебя желанной? Ристакан домогался тебя с целью утолить свою черную злобу, а я вмешался, чтобы спасти тебя от его извращенной мести. «В твоей власти выбирать себе слуг», — возгласила Терес, гадая, не хитрит ли он, желая застать ее врасплох. Она неожиданно собралась с духом и говорила теперь спокойно, поступок, показавшийся нелогичным даже ей. «Кстати, мысль о том, чтобы разделить с тобой ложе, почти столь же отвратительна, сколь предчувствие объятия этого предателя, и ты лучше всего докажешь нерушимость своего слова, сию минуту унеся отсюда свою задницу. Подумай только о страдающей без тебя в этот миг Пентри». Дрибек вздрогнул, на губах у него мелькнула улыбка. «Пентри? Хм, это устаревшая сплетня. Мне надоела эта плутовка. Кажется, она где-то уединилась с Кейном. Мой задумчивый друг выглядит несчастным в промежутках между сражениями, поэтому я послал к нему Пентри, чтобы рассеять его меланхолию. Ему не придется скучать долго. Грядет новое сражение, и скоро. Неужели ты полагаешь, что Малхион проиграл эту войну лишь потому, что твои уловки временно увенчались успехом? Еще до первого снега твой пир в честь победы обернется злой насмешкой». Дрибек положил подбородок на оттопыренные большие пальцы сплетенных ладоней и уперся локтями в колени. «Посмотрим», – прошептал он и опустил руки. «Я хотел кое-что обсудить с тобой, Терес. Нет смысла продолжать эту войну. Ваше поражение могло бы убедить вас в ошибочности плана вторжения. Позволь мне закончить. Бреймин потерял лучшую часть армии. Вы можете очистить свою сокровищницу, вооружить каждого юнца-фермера и каждую подзаборную крысу и снова попытаться перейти Мейсвен. Но вас постигнет очередное кровавое поражение. Ну, ладно. Положим, вы все-таки добьетесь успеха. Селонари окажется крепким орешком, и в итоге вы потеряете 9/10 населения. Ваше правительство окажется несостоятельным, а наемники поднимут бунт на всей территории. Величайшей наградой за победу при этом послужит сожженный город государства. Таков наилучший итог, но все говорит о том, что вы никогда не перейдете Мейсвен. Так к чему воевать? Бреймену не нужны богатства Селонари и наши земли. Может, захват земель и в традициях Волиндана, но вам пора уже понять, что Селонари не жалкий поселок, через который вы пройдете скорым маршем, как когда-то проходили через северные города. Если желаете расширить свои владения, сомнительная необходимость, тогда двигайтесь на восток. От границ Бреймена до склонов Великих Акаледат тянется лесной массив. Селонари не заинтересован в захвате земель Бреймена. Иначе моя армия очутилась бы сегодня ночью у ваших ворот. Логично ли продолжать войну?» «Говорят, войне не свойственна логика», — возразила Терес. «На карте честь моего народа. Хотя сомневаюсь, что ты разбираешься в вопросах чести. К тому же враждебность Селонари к Бреймену убедительно доказана. Нам известно о твоем стремлении объединить свой разлагающийся двор с завоеванием Бреймена. Иначе к чему было столь тщательно планировать убийство двух наших советников, прежде чем мы задумали вторгнуться в Селонари в целях самозащиты? Вы собирались силами несколько месяцев. И клянусь тебе, Селонари не замышлял и не знал об этих так называемых убийствах. Однако наши шпионы говорят иное», — подумала она и улыбнулась тому, что могла кое-что противопоставить его настойчивым аргументам. «Что ж, теперь я знаю, чего стоит твое слово.

они вырвались из крепости. Пройдя еще немного, Кейн поставил ее на землю. Оглядевшись, девушка обнаружила, что они находятся в переулке. Ночь была туманной, моросил унылый дождь. В мутной пелене, спотыкаясь, сновали люди. «Идем отсюда», – пробормотал Кейн. «Тебя не назовешь легкой, как перышко. Теперь я понимаю, почему Ристакан проиграл поединок». Террес промолчала, не зная, считать это комплиментом или укором. Вместо этого она спросила. «Что теперь?» «Идем к реке, где постараемся найти лодку. Ну-ка, полезай сюда». Он привлек ее к себе, укрывая плащом. Никто не обратит внимания на прогуливающуюся парочку, пытающуюся остаться сухой. Ей было удобно. Террес ростом была почти с Кейна. Обняв девушку правой рукой, он притянул ее к своей широкой груди и накрыл плащом их головы. Держа свой узел перед собой, она ухитрилась не задевать спутника на ходу ножными. Мощеная улица изобиловала широкими лужами, босые ноги девушки обдавало холодными брызгами, но они упрямо брели в ночь. Кейн старался держаться в тени, хотя шипящие уличные фонари и падающий на улицу из окон и дверных проемов желтоватый свет почти не рассеивали темноту. Как и предполагал Кейн, они не интересовали случайных прохожих. Беглецы, крадучись, пробирались по праздничному городу, остановившись лишь раз, чтобы сорвать плащ с бесчувственного пьяного. Берег реки был пустынным. Сюда не доносился шум из таверн. Речные ворота были распахнуты, пьяные часовые укрылись в своих казармах. Случайные искатели приключений проходили в ворота незамеченными в поисках развлечений в Силанаре, либо усеивающих побережье и окраины города подозрительных притонах. «Это может сгодиться», – заметил Кейн, указывая на перевернутую лодку, вытянутую на берег. «Вдобавок не нужно откачивать воду». Лодка была около 18 футов в длину, с приподнятым носом и широкой кормой, неприметная посудина, к тому же ветхая. Свежие борозды на глине показывали, что ею постоянно пользовались, а значит, она была на плаву. Старые весла лежали под корпусом, цепь прикрепляла нос лодки к дереву. Поблизости виднелось жилище, но его хозяева находились в какой-то таверне, в окнах не было света. Кейн занялся замком, ловко пользуясь в качестве отмычки, извлеченной из-за голенища полоской металла. Через несколько минут цепь разомкнулась. Перевернув лодку, он легко приподнял корму и предложил Террес поднять нос, чтобы тот не волочился по камням. Террес напряглась и приподняла нос из глины, после чего Кейн подтащил судно к кромке воды. Спуск на воду прошел в молчании. «Порядок. Ты знаешь свой курс. Главное, не зацепись в темноте за корягу», – предупредил он девушку. «Придерживайся течения и достигнешь места впадения в Мейсвен-Кластона примерно к полудню. Воспользуйся веслами, если выдержат плечи, а лучше удерживай курс румпелем. Через несколько часов рассвет, поэтому ты увидишь течение». Бормоча слова признательности, Террес бросила в лодку свой узел и шагнула в нее через нос. Кейн подал ей украденный плащ. «Это согреет тебя. Отдай мне твою накидку. Люди видели меня с девушкой на руках, они увидят меня возвращающимся с той же ношей. Я подберу какую-нибудь девицу в таверне и унесу ее с собой. Она ничего не поймет, очнувшись на утро в замке Дрибека». Отдав ему накидку, Террес укрылась плащом и уселась возле румпеля. «Ты очень рискуешь, Кейн», – остерегла она. «Возможно, они уже нашли тело Ристакана и опоенную снотворным Пентри в твоей комнате. Ты можешь вернуться прямо в ловушку». «Я подумал об этом», – подтвердил Кейн. «Что ж, игра стоит того, чтобы рискнуть. Желаю удачи». «Удачи и тебе», – отозвалась она и озабоченно улыбнулась. «Кейн, спасибо тебе за помощь». Он пожал плечами и что-то пробормотал, затем столкнул лодку. Она успела увидеть, как он провожал ее взглядом, потом темнота поглотила обоих. Глава 14. Побег в кошмар. Дождь был холодный, но речной туман еще холоднее. Тера съежилась под промокшим плащом, пытаясь согреться. Под ним на девушке была только короткая блузка и набедренный пояс, а ее тело холодили украшения. Терес подумала о своем свертке с одеждой, но она сунула его под навес на носу лодки, чтобы сохранить сухим. По крайней мере, ей трудно промокнуть больше, а если лодка перевернется, ей будет легче плыть. Река несла девушку в ночь. В темноте невозможно было определить скорость, но она казалась довольно значительной. Мимо проносились бревна и мусор, подхваченный Нолтабеном с берегов. Поначалу сердце Терес замирало каждый раз при столкновении лодки с плавучими обломками. Но вскоре она перестала обращать внимание на этих попутчиков. Иногда она приближалась к берегу настолько, что различала его черную тень, и тогда быстро возвращала лодку на середину реки. Ей уже грозили несколько тянущихся ветвей, но их было мало, поскольку река поднималась на несколько футов, и быстрое течение несло суденышко мимо подобных препятствий. Дождь продолжал моросить и с приближением рассвета, когда в небе появились серые просветы. Береговая линия превратилась в темную стену, как во сне скользящую мимо ее лодки, а туман сгустился и побелел. Пока что управлять лодкой было невозможно. Казалось, река охотно несла девушку на родную землю без малейших усилий с ее стороны. Даже дождь был не столь силен, чтобы нужно было вычерпывать воду. Терес устало легла на корме. Мокрые волосы служили вытянувшейся девушке влажной подушкой. Шорох дождя и бормотание реки успокаивали, завораживали. Когда она спала последний раз? Целую вечность тому назад. Испытания последних дней истощили ее. Как приятно лежать сейчас в лодке наедине с рекой, дождем и приближающимся рассветом. Терес уснула. Река грез подхватила ее своим течением. Волнующие сцены сражения, устремленные на нее блестящие клинки. Она дралась отчаянно, но двигалась медленно и неуклюже. Она рассекала нападающих, но их тела оставались невредимыми, и они продолжали колоть ее мечами, пронзая кожу. Терес ощущала боль, стонала и металась, лежа в лодке, но не могла проснуться окончательно. Перед ее мысленным взором скользили лица, обломки, влекомые течением. Некоторые были знакомы ей по именам, другие промелькнули перед ней в разгар битвы. Малхион, вечно дразнящий и со смехом подбадривающий. Ристакан, отвратительно посиневшее лицо, похотливая кривая улыбка. Его плеть оставила шрам на ее щеке, его руки стискивали ее, царапали, превратились в ползущих по ее телу пауков. Дрибок, гордый и высокомерный, всегда выжидающий минуту, когда можно нанести решающий удар. Его слова убедительны, а сердце почернело от лжи. Кейн. Его лицо скрыто под маской. Загадочный, появляющийся в миг наибольшей опасности, словно дух из легенды. Его поступки всегда легко объяснимы, но что за цели и тайные помыслы скрывает он? Перед ней будто наяву засиял необычайно огромный, ослепительно сверкающий и таящий в себе немыслимое зло камень. Он сиял, освещая одержимое жаждой убийства лицо Кейна. Этот кошмар внушил ей безумный страх. Драгоценный камень был огромен и горяч, как солнце. Кейн исчез в его глубинах, порочный блеск камня поглотил и ее, вонзаясь в мозг и впиваясь в душу, подобно жаждущему крови вампиру. В зловещем сиянии мелькали и другие видения, корчащиеся фигуры, не похожие на людей, рабы дьявольского камня, души которых питаются его огнем. Камень был живым, мыслящим. Его сила расползалась повсюду, окутывая землю своим пульсирующим пламенем. Вот он заметил ее, пожелал ее и протянул к ней сияющие щупальца. Своим прикосновением они исследовали ее мозг. Террас вскрикнула и вскочила на ноги, едва не опрокинув лодку. Испуганная и дрожащая, девушка прислонилась спиной к корме и попыталась собраться с мыслями, испытывая мучительную боль в напрягшихся мышцах. Свет. Солнце сияло высоко в небе. Дождь прекратился, но пелена тумана осталась. Террас ошеломленно огляделась. Лодка уже не скользила по течению, речной берег не вздымался на фоне неба. Увы, ее суденышко вяло дрейфовало по тепловатому болоту, окруженное со всех сторон грязными в пятнах тины водами и полузадушенными плющом деревьями. Предупреждение Кейна. Это темнота и ее сон. Когда река Нолтабен поднялась от наводнения, ее насыщенный глиной мутный южный рукав ожил, и пока Террас спала, течение унесло лодку в болото. Она очутилась в Кранаррил. Девушка припомнила легенды об этой ядовитой ловушке, о мерзких существах, ползающих по ее лабиринтам, предательских трясинах, развалинах города и ужасных рилити, творящих кошмарные обряды над пойманными в непроходимом болоте людьми. Она вздрогнула. Даже лучи утреннего солнца казались в этом тумане безрадостными. «Не смей паниковать», — приказала она себе, все еще потрясенная ужасным сном. Террас стряхнула с плеч плащ, стянула волосы узлом и обнаружила на лице кровь от хлесткого удара низко стелющейся над водой ветки. Мудрейший Амем, как далеко вошла лодка в Кранаррил? Похоже, весьма далеко. Слабое течение покачивало лодку. Оглядываясь, Террас видела лишь лабиринт расходящихся во все стороны ручьев. Но куда они ведут? Кругом стояли в воде кипарисы и виднелись заросли платанов, унизанные у корней гирляндами зеленоватой пены. Течение могло принести ее сюда любым из бесчисленных ручьев лабиринта. Террас решительно погрузила весла в усеянную пятнами тины воду. Пока она гребет против течения, лодка направляется из болота. К несчастью, течение здесь настолько ослабело, что его направление осталось для нее загадкой. Беспокойный сон почти не рассеял усталость девушки. Спина и плечи Террас задеревенели от ноющей боли. Лодка была тяжела для непривычного к веслам человека, но подстерегающая опасность заставляла ее усталое тело грести, не думая об отдыхе. Одна водяная дорожка оказалась тупиком, и Террас, чертыхаясь, повернула назад. Мокрые ладони покрылись волдырями. Она обмотала дерево полосками шелка, и это немного помогло. Вскоре лодка наткнулась на невидимую преграду и содрогнулась. Террас испуганно всмотрелась и с облегчением обнаружила, что днище не пробито ни единой корягой. Но ведь лодка на чем-то повисла. Почему? Выдержка изменила Террас, и она вскрикнула, когда за борт лодки ухватились перепончатые руки. Риллити поднялись из мутных глубин болота, подобно вызванным колдовством демонам. Сколько их? 10? 15? Не все ли равно? Они плавали вокруг лодки, оставляя за собой пенистые следы, выбирались из-за переплетений кипарисовых корней и влажных зарослей, окаймлявших глинистые прогалины. Лодка сильно качнулась. Террас бросила весла и прыгнула за своим мечом, лежавшим под носовой банкой. Неожиданный боковой толчок едва не опрокинул лодку, швырнув девушку на дно. Едва она поднялась на колени, как очередной толчок чуть не выбросил ее за борт. Над бортом взметнулась перепончатая рука и схватила Террас за предплечье. Девушка пронзительно вскрикнула от отвращения, заколотила по руке кулаком и вцепилась зубами в дурно пахнущую чешуйчатую шкуру. Рука лишь усилила хватку, царапая ей кожу грубыми когтями. Лодка тяжело накренилась и перевернулась бы, но ее крепко держали перепончатые руки. Риллити перелез через борт и плюхнулся в лодку, уставясь на девушку отвратительными выпученными глазами. Обезумевшая Террас пыталась разжать удерживающие ее когтистые пальцы, чуть не вывихнув себе плечо в попытке дотянуться до меча. Он ждал ее в каких-то 4 дюймах от тянущихся пальцев, но набросилась другая рептилия. Террас свирепо ударила босой ногой. Она дралась как животное, но кулаки были бессильны против бронированной шкуры. Очередной Рилити влез в лодку и стиснул ей руки. Только хватка окруживших лодку рептилий удерживала ее на плаву. Устав от возни, Рилити угостили девушку оплеухой, едва не сломав ей челюсть. Удар оглушил Террас, она обмякла, во рту у нее появился привкус крови, а весь мир вокруг взорвался искрами нестерпимой боли. Чудовища стянули ее запястья и лодыжки кожаными ремнями, закрепив их грубыми, крепкими узлами и оставив обессиленную пленницу на дне лодки, снова выпрыгнули за борт. Когда туман в голове рассеялся, Террас почувствовала, что суденушка движется. Риллити тянули лодку за собой в дебри Кранар-Рил. Некоторое время Террас лежала вне себя от ужаса. Голова у нее шла кругом, притупленная усталостью и страхом воображения, рисовала смутные картины неких ужасных событий. Рептилии не убили ее сразу, они лишь связали ее, словно ягненка. В памяти ожили легенды о Кранар-Рил. Отвратительные ритуалы Рилити, безымянный зловещий бог старого мира, которому они приносили жертвы безлунными ночами. Террас вспомнила мрачные слухи о нападении рептилий на изолированное пограничное поселение и о зверской жестокости, с которой они поступали позже с теми, кому не повезло быть убитыми сразу. Подтверждением этих кошмаров были изуродованные трупы, безумные вопли и хнычущий лепет тех, кто остался в живых и встретил их запоздалых спасителей. Террас со страхом вспомнила, что луна убывала с каждой ночью, и рассудок едва не покинул ее при мысли о грозящей смерти. Но волчице не подобает умирать, ползая на брюхе и обезумев от страха. Стальная воля Террас содрогнулась, но вынесла это ужасное испытание. Девушка подавила вопль. Она – воин, а не придворная дама. И если печальная участь неминуема, то Террас погибнет достойно. Она подняла голову, заставляя себя смотреть на окружающее и прогоняя пугающее видение. Ее меч, чудовище, не обратили внимания на сверток. Он по-прежнему лежал под носовой банкой, этот узел с одеждой, провизией и ее мечом. Террас лежала на корме, меч находился в нескольких футах от нее. Быть может, ей удастся дотянуться до него, незаметно вынуть из ножен и перерезать ремни. Она понимала, что не уйдет от Рилити, но с мечом в руке умереть легче. Она будет сражаться, пока им не придется прикончить ее. Умереть благородной смертью с окрашенным кровью врага клинком. Но вначале необходимо дотянуться до меча. Она осторожно приподняла голову. Ее тюремщики плыли по обе стороны, придерживая лодку за борта. Это мешало им следить за движениями пленницы. Террас медленно подогнула ноги и вытянулась. С бешено колотящимся сердцем она замерла, молясь, чтобы ее движения не вызвали подозрений. Девушка ползком добралась до средней скамьи. Рилити наверняка ощущают перемещение веса и вскоре заглянут в лодку. Прижавшись к днищу, она протиснулась под скамьей. Ей пришлось скользить всем телом по ветхим доскам со связанными за спиной руками. Камешки и выщербленные доски царапали ее тело, но, охваченная мучительными опасениями, девушка не замечала острой боли. Она выползла из-под скамьи, полпути пройдено. Что случится, когда под ее весом нос лодки осядет глубже? Террас дюйм за дюймом, с передышками, приближалась к цели. Она уже почти коснулась меча. Наступила опаснейшая минута. Чтобы уберечь сверток от дождя, она сунула его далеко под носовую банку, и ей придется попытаться достать его, сидя спиной к корме. При этом ее голова поднимется над бортом, и у нее не останется ни малейшей надежды проскользнуть незамеченной. Но чем черт не шутит? Террас осторожно перевернулась, вытянула босые ноги и коснулась пальцами свертка. Еще дюйм. Теперь кожаный узел у нее под ступнями. Несмотря на крепко стянутые лодыжки, она смогла подцепить большим пальцем опоясывающий узел ремень. Террас попыталась приподнять узел. Меч проскрежетал о корпус лодки, и она прикусила губу, опасаясь появления над бортом жабьей физиономии. Никого. Может, твари не заметили при ней меча? Она приподняла и снова опустила лодыжки, стараясь, чтобы меч не звякнул о доски. Ножны застряли в стойках корпуса. Жгучий пот стекал ей на глаза. Террас осторожно толкнула узел назад под сиденье, повращала лодыжками, чтобы освободить ножны, и снова потянула их к себе. Ножны выскочили из-за стойки, узел скользнул следом. Неожиданный плеск, над водой показались плечи амфибий. Они проплывали над отмелью. На девушку уставились враждебные физиономии, меч был совсем неподалеку. Она бросилась к нему, но безуспешно. Грубые руки подняли ее и оттащили на корму. Меч остался лежать там, где она уронила его. Невзирая на полученные ушибы, Террас с тоской уставилась на свое оружие. Один из рилити набросил ей на шею кожаную петлю, затянул ее на горле и привязал свободный конец за румпель. Рептилии злобно бормотали, но Террас даже не расслышала их урчащих голосов. Лодка неумолимо двигалась вперед. Террас сидела, прислонившись спиной к корме, безучастная ко всему. Меч был ее последней надеждой. Теперь ей осталось лишь ожидать смерти на гнусном алтаре, а может и чего-то худшего. По крайней мере, ни один человек не увидит ее смерти. Возможно, о ней сложат легенды. Поэты и воины грядущих веков будут теряться в догадках о том, что случилось с Террас, волчицей Брэймина. Это было жалким утешением, но любые прочие мысли, к которым обращался ее разум, уводили ее дорогами безумия. Солнце уже садилось, но девушка едва замечала его путь. Кожаные путы высохли и съежились под его теплыми лучами, впиваясь в тело. На днище лодки плескалась вода, и Террас смочила ею ремни, когда боль пробудила ее из забытья. Она хотела, чтобы те растянулись и ослабли. Но кожа была влажной, когда рилити вязали Террас руки, и не растянется более, поэтому Террас оставила эту мысль. Вдруг послышался мычащий стон, и кто-то отчаянно забился в воде. Террас подняла голову и увидела, как один из стражей бьется в кольцах огромного змея, погрузившего зубы ему в плечо. Рилити окружили тварь, рубя ее золотистыми мечами. Рассеченное в нескольких местах чудовище выпустило свою жертву, исторгая из пасти темную кровь и скользнуло под воду, вспенивая сильным телом зеленую тину. Рилити всплыл на поверхность, судорожно дергая ногами. Пара рептилий поволокла его тело за собой, когда отряд возобновил свой путь. Террас надеялась, что раны змея не были смертельными. Тоскливые часы тянулись один за другим. Каким-то образом рилити находили путь в гниющем лабиринте. Несколько раз им пришлось перетаскивать лодку через гнилые отмели, но большей частью они просто тянули ее за собой. Однажды они обогнули бескрайнюю трясину зыбучих песков, слишком опасных даже для болотных тварей. Сквозь заросли растений девушка время от времени замечала одинокие холмы. Их темные силуэты постепенно увеличивались, пока она не различила поднимающийся из болота остров. Ей показалось, что она увидела высящуюся над деревьями огромную стену из красноватого камня. Возможно, перед смертью она пройдет по легендарным улицам затерянного города Орелларти. Днище лодки заскрежетало о камень, и она ткнулась в замшелую пристань. Поднявшись из воды, рилити привязали судно к заросшему пирсу и поднялись по крутому берегу острова. Один из них бесцеремонно перебросил Террас через плечо и последовал за остальными. Перед глазами девушки открылась перевернутая панорама откоса, затем каменной дороги. Вокруг сновали сотни рилити, спешащие посмотреть на пленницу. Их низкие голоса эхом отражались от стен. Глухое мычание, хриплое кваканье и сиплое шипение. Единственные звуки, пригодные для их смахивающих на норы ушей. Судя по количеству тварей, они превратили руины города в свой лагерь. Руины города. Террес смотрела во все глаза, и ее воля стряхивала с себя пелену отчаяния. Легенды о существовании этого затерянного доисторического города оправдались. Но чудо таилось не только в этих циклопических стенах из неведомого камня, в точной геометрии его радиальных улиц и лишенных окон зданий, и даже не в чудовищах, бредущих по этому творению усопшего тысячелетия назад гения. У Террес захватило дух, потому что Орелларти не был городом мертвых развалин. Орелларти восстанавливался. Свидетельства этому виднелись повсюду. Улицы были расчищены от обломков, на них почти не осталось следов болотных растений, хотя кое-где виднелись признаки былого запустения. Вымпелы плюща в трещинах стен, белесые отметины присосок там, где он когда-то рос. Итак, город отстраивался. Рилити торопливо трудились над восстановлением храмов. На стены поднимали гигантские блоки необычного камня. Возрождались обелиски. Засыпались вровень с поверхностью выщербленные трещины. Вокруг многих зданий выросли леса. Взамен потрескавшихся выкрашенных камней укладывались новые, а там, где стихия стерла со стен причудливую резьбу и нарушила особые узоры, усердные ремесленники тщательно восстанавливали их изначальный замысел. Целая армия болотных тварей трудилась над уничтожением гибельных следов тысячелетий. Орелларти воскрес и поднимался из болотного склепа, сбрасывая с себя могильный тлен и паутину веков. Но восхищение зрелищем пробуждения Титана Древней Земли не рассеяло ужас положения Террес. На нее упала тень храма. Солнце садилось, и Орелларти наполнялся тенями. Перейдя через центральную площадь, рилити спустились под уклон и вошли внутрь просторного купола. Краем глаза Террес заметила тянущиеся в темную высь гигантские стены, необычные на вид колонны, блестящие скамьи из камня, хрусталя и металла и зловещие кольца из неизвестных сплавов. Фантастическая постройка немыслимой сложности с аурой святилища неведомого темного бога. Рилити уложили ее на алтарь. Это место должно было служить алтарем, потому что Террес уже увидела бога. Огромная, как небеса, полусфера гелиотропа покоилась посреди доисторического купола. Террес уставилась на него завороженно и почти не сопротивляясь, когда рилити разрезали ее путы, а затем привязали за руки и за ноги к странным перекладинам, выступающим из алтаря полумесяца, на камне которого виднелись зловещие пятна. Гелиотроп был живым. Припоминая свой кошмар, Террес поняла, что ее подсознание ощущало злое влияние этого дремлющего кристалла, когда она проникала в его ядовитое царство. Возможно, гелиотроп почувствовал ее вторжение и послал своих слуг, чтобы доставить девушку в храм. Она машинально, не надеясь освободиться, задергалась в сковывающих узах. Странные выступы и рукояти впились ей в спину, заставляя поразиться необычности своих форм. Кристалл был насыщен энергией. Зеленое свечение позволяло заглянуть в его бездонные глубины. Алое пламя струилось по пронизывающим его жилам. Весь купол был освещен его зловещим сиянием. Невидимая энергия бежала по блестящим щупальцам из радужных металлов, пульсируя, гудела в огромных, представляющих собой механизмы, колоннах. Гелиотроп взирал из своей оправы, подобно чудовищному глазу циклопического бога, на суетящихся идолопоклонников и распятую на алтаре трепещущую жертву. Из каких чуждых пределов и темных веков пришло в мир это средоточие зла? В сумраке собрались толпы рилити. Отведя взгляд от кровожадного камня, Террес увидела приближающуюся к ней фигуру в мантии, облеченная властью рептилия.

не мог бы ты унести меня с собой через гелиотроп?» Он поднял на нее глаза, и на лице его мелькнула тень подозрения. «Я проносил через гелиотроп некоторые предметы вплотную к телу. Его сила сейчас возросла до уровня, позволяющего пронести тебя через кристалл. Но нам необходимо будет прижаться друг к другу, как разлучаемым любовникам». Он вопросительно уставился на нее. «Возьми же меня с собой», — взмолилась Терес. «Или ты считаешь меня своей вещью? Атмосфера этого нездорового места не дает мне дышать. Она жадной пиявкой высасывает из меня все жизненные силы. Отнеси меня в лес, Кейн. Дай подышать свежим воздухом, почувствовать теплый солнечный свет, провести день вдали от зараженной ауры этого древнего, ужасного мира. Прошу тебя, Кейн, я соскучилась без солнца». Казалось, Кейн пожалел о мелькнувшем у него подозрении. «Ладно, Терес», — согласился он. «В Ариларте тяжелая атмосфера. Я проявил бездушие, не дав тебе передышку от этого зловонного болота раньше. Неудивительно, что твое здоровье пошатнулось после многих дней заточения. В лесу к северу отсюда есть точка средоточения космических энергий. Силы гелиотропа должно хватить, чтобы перенести туда нас обоих». На миг она испугалась, когда они вошли под полутемный купол, где изумрудный свет окутал их, окрашивая кожу гадким трупным оттенком. Подавив отвращение, Терес схватила за руку уверенно зашагавшего к зловещему кристаллу Кейна. Его руки перемещали рычаги управления на алтаре без видимого смысла. Ободряюще улыбнувшись, кошмарная гримаса в зеленоватой пелене, он подвел Терес к сияющему кристаллу. «Ты не передумала?» – спросил он. «Я выдержу все, что выдержишь ты», – процедила она, обиженная его насмешливым тоном. «Тогда встань поближе», — пригласил он. «Нам нужно поделиться силовым полем кольца». Терес охотно прижалась к его могучей фигуре и обняла его, как в последний раз. Энергия ожила в гелиотропе высоким жужжащим звуком, отдающим в голове Терес, но невоспринимаемым на слух. По телу девушки пробежал покалывающий электрический поток. Она в страхе заметила окутавшую их обоих пляшущую паутину зеленого огня. Терес еще крепче прижалась к Кейну, и взорвавшийся над ними вихрь энергии подхватил их, увлекая все ниже и ниже. Ужасное головокружение, кромешная тьма, падение сквозь вечность, вспышка белого света. Ноги Терес соприкоснулись с твердью, она пошатнулась. Затем упала, потянув за собой Кейна. Они лежали на усыпанном листьями камне. Гелиотроп, Ариларти, Кранар-Рил – все исчезло. Теперь их окружал золотисто-желтый осенний лес со струящимся через одетые ярким нарядом деревья теплым солнечным светом. Выступающие из земли здесь и там серые валуны, источенные временем, указывали, что над ними поработала не только природа. Это было средоточие космического потока. Пока Терес шарила вокруг себя в попытках за что-то уцепиться, Кейн запнулся сапогом о сломанный пьедестал и упал на камень, увлекая за собой Терес. При падении она толкнула его на треснувшую колонну. Кейн ударился головой о камень, и его сознание погасила пелена черной боли. Терес с волнением осмотрела воина. Вместе удара о камень его густые волосы были испачканы кровью, но грудь Кейна вздымалась равномерно. Все случилось почти ненароком, хотя поступок Терес не был поступком охваченной паникой девушки. Она убедила Кейна унести ее из Ариларти без какого-либо определенного умысла. Ей лишь хотелось убежать от зловещего свечения гелиотропа, да и от Кейна, не пожелавшего разорвать свою порочную связь. Терес просто мечтала очутиться подальше от окутанного туманом болота в мире людей, теплого солнечного света и твердой почвы. Там, где давным-давно лихая амазонка стремилась постичь ремесло войны, как пелось в балладах министрелей, не подозревая, что ей доведется погрузиться в черное царство древней земли, о котором слагали страшные легенды. Пусть Кейн унесет ее в покинутый ею мир, и у нее появится надежда избавиться от этого гнилого ужаса. У Террес не было другого шанса покинуть Арриларти с его гнусными стражами и болотом Кранаррил, окружающим город зловонным крепостным рвом. Сотня безумных планов теснилась в ее голове, но все поглотило страстное стремление бежать. В охватившем их при пересечении уровней времени и пространства вихре, позже выплюнувшем обоих на этот каменистый холм, потрясенная Террес поймала свой шанс. Стремление бежать придало ее действиям инстинктивный характер. Она подтолкнула Кейна, направив его головой на камень. Но что дальше? Дрожащей рукой девушка вытащила кинжал Кейна. Рукоять холодила ей ладонь, а лезвие клинка казалось раскаленным осколком света. Она могла убить его сейчас, пока он лежал без чувств. Трусливый способ разделаться с легендарным воином. Но она не надеялась победить его в равном поединке. И его непременно нужно убить. Невзирая на чувства к этому человеку, а он все же был человеком, хотя мысли и цели его порой казались бесчеловечными. Она не сомневалась в его предательском намерении призвать чуждое зло с предрассветных звезд Древней Земли. Да, он спасал ее жизнь несколько раз, и она, кажется, полюбила его, а он ответил ей тем же. Но при мысли о бесчисленных страданиях, которые навлекут народ человеческий его безумные мечты, он должен умереть, и ее рука нанесет роковой удар. Герои ее легенд поступили бы так, не колеблясь. Светлому Омему известны преступления этого человека, если только в размышлениях Кейна о бессмертии таилась истина. Любящая рука нанесет удар прямо в сердце, и смерть постигнет его раньше, чем он проснется. Буря противоречивых мыслей и чувств. Их тяжкий груз налил усталостью ее руку, словно она держала ее воздетой вечно. Но прошло лишь несколько секунд, прежде чем Террес опустила кинжал. Почти презирая собственную слабость, она поняла, что не сможет убить Кейна. На его руке поблескивало кольцо, камень тускло мерцал в солнечном свете. Казалось, он следил за ней. Может, так оно и было. Коротко и невесело рассмеявшись, Террес увидела решение своей дилеммы. Кейн бессилен без кольца. Если она уничтожит его, сила воина исчезнет, и его темные замыслы рассыплются в прах. Вероятно, он никогда не простит ее, но лучше жить с проклятием его ненависти, нежели обогренной его кровью. Она коснулась кольца дрогнувшими пальцами и ухватила крепко, как держат за шею змею. Ее открытие прошлой ночью не было кошмарной иллюзией. В дневном свете она увидела, что металл кольца слился с кожей его среднего пальца. Девушка попробовала потянуть, но без малейшего успеха. Неважно. Если кольцо не покидает палец, то пусть палец покинет руку. Неприятная работа, но серьезность обстоятельств требует этой незначительной жертвы. Быстро, пока он не проснулся. Собравшись с духом, Террес прижала левую руку Кейна коленом и отогнула ему средний палец. Камень сиял загадочным пламенем, заключенным в глубины Зеленого моря. Она приставила лезвие к основанию сустава и надавила. Террес вскрикнула. Дымящийся нож выпал из ее онемевшей руки, а лезвие расплавилось. Невидимая молния скользнула по лезвию клинка и пробежала по руке девушки. Террес упала навзничь, пораженная мучительной болью. «Что за чертовщина?» – проворчал вдруг очнувшийся Кейн. Непонимающе оглядевшись, он заметил неглубокий порез на руке, оплавленный клинок и потрясенную девушку. Мысль немедленно воссоздала происшедшее. Он с трудом поднялся на ноги, и в его глазах вспыхнула смертельная ярость. Террес пришла в себя быстрее и ужаснулась при виде искаженного гневом и болью лица Кейна. Ей оставалось одно – бежать. Она выбежала из-за теснящихся друг к другу валунов и очутилась в лесу успев опередить Кейна, прежде чем он окончательно пришел в себя и бросился в погоню. Но вот позади нее загудела земля от гулкого топота воина. Один раз он окликнул девушку, затем оба молчали, экономя силы. Терес обладала лисьей верткостью и выносливостью, поэтому надеялась быстро оставить Кейна далеко позади. Мускулистая фигура воина казалась слишком грузной для пешего состязания, хотя ей была знакома его способность к неожиданным броскам. Но все же Терес знала, что догнать ее не по силам ни одному мужчине, и рассчитывала вскоре отделаться от преследователя в дебрях леса. Однако ее надежды были преждевременны. Спрыгнув с каменистого холма, Кейн устремился за ней, подобно бешеному быку. Его начальный рывок сильно убавил ее преимущество, после чего Кейн продолжил преследование, держась неподалеку. Его мощные ноги легко несли тело, а бочкообразная грудь дышала глубоко и ровно. Он мчался по ее следу, как волкодав по следу волка. Терес бежала изо всех сил и сосредоточилась на том, чтобы удерживать скорость. Огромные стволы мелькали мимо серыми расплывчатыми пятнами, иногда возникая перед ней, будто вызванные колдовскими чарами. Корни и сухие ветки тянули к ней когтистые лапы, но она ухитрялась ускользать от них. Лесной мрак лишил землю растительности, а высокие деревья – нижних ветвей, иначе погоня приобрела бы другой характер. Они неслись через лесную глушь, напоминая азарт нагоняющихся друг за другом в фантастическом храме междревних колонн детей, а их шумное дыхание и колотящиеся сердца заглушали топот ног. Кейн бежал следом с неубывающей силой, иногда нагоняя, иногда чуть отставая, но ни разу не упуская жертву из виду. И вскоре стало очевидным, что он постепенно сокращает расстояние между ними. Лихорадка и недели безделья обессилили Терес. Второе дыхание не приходило. Мучительная усталость свела судорогой ее мышцы и налила тяжестью проворная, как у лани, ноги. Один из них вскоре упадет. Она знала это. И жертвой будет она, Терес, если только не произойдет какое-то чудо. Некоторое время она пыталась петлять между древесных стволов, надеясь, что он потеряет ее в лесном лабиринте, но Кейн был слишком близок, и вдобавок она уже задыхалась и не способна была бросаться из стороны в сторону. Неожиданно в лесу открылась дорога. С мучительно колотящимся сердцем Терес свернула на нее, пользуясь утоптанной почвой, чтобы увеличить разрыв между ней и Кейном. Теперь силу ее соднящим конечностям придавал лишь страх, а каждый вздох отдавался в груди ужасной болью. Безжалостно Кейн терпеливо бежал следом, подобно гневной немезиде. Ей казалось, что она чувствует его хриплое дыхание у себя на спине. Уйти от него здесь было невозможно, но бежать по открытой дороге было чуть легче. Может, она выиграет лишнюю сотню ярдов, прежде чем рухнет наземь в ожидании мести Кейна. Если бы только смилостивились боги и указали ей на прячущуюся где-то под деревьями деревушку. Нависший над дорогой зеленый полог ветвей превращал ее в слепящую головокружительную мозаику света и тени. Сама земля прыгала. Заржала и попятилась лошадь. Послышались испуганные проклятия людей. Вслепую одолев поворот, Терес наткнулась на маленький отряд вооруженных людей. Солдаты. Силуэты всадников. Перед глазами у нее все плясало, поэтому она не могла определить, что это были за люди, но для смертельно изнуренной девушки это не имело значения. Упав на колени перед поднятым на дыбы скакуном, она с трудом вдохнула воздух. «Что за дьявольщина?» – осведомился знакомый голос. Лорд Дрибек успокоил своего волнующегося жеребца и уставился на преградившую путь задыхающуюся фигуру. «Сосцы Шанан! Да это Терес! И, судя по всему, вне себя от страха! А вот и Кейн, физиономия которого столь же памятна! Как ты тут очутился, Кейн? И что происходит?» Кейн отнюдь не казался смущенным. «Я поймал для тебя беглянку, милорд», — тяжело дыша пояснил он. Теперь он сожалел, что не закончил погоню в лесу, но зато он насладился страхом девушки, которую он мог нагнать на последней миле, либо раньше. Он покончил бы с погоней другим способом, но не намерен был убивать ее, несмотря на свой гнев. «Мне казалось, что ты следишь за противником вдоль границы», — говорил тем временем Дрибок. «Так оно и было, пока до меня не дошел слух, что неподалеку от крана Рил прячется Террес. Не желая внушить ей подозрения и позволить снова ускользнуть, я немедленно поскакал на юг. Загнав насмерть лошадь, я добрался до заброшенного имения, где она временно затаилась. Она пыталась убежать от меня, бросившись в лес. Остальное очевидно. Вижу, ты тоже прознала ее убежище и вел сюда роту солдат для ее поимки». Кейн засомневался, что у его правдоподобной истории найдутся веские подтверждения. «Нет, я веду отряд в Кран-Аррил, чтобы прояснить ситуацию и утихомирить растущую вдоль южной границы тревогу. Нам то и дело сообщают о странных зеленых огнях в болотном тумане и о том, что рилити строят подобие дороги через трясину. Но разве ты не слышал об этом?» Дрибок вопросительно посмотрел на Кейна. «Дрибок, если ты продолжишь доверять лживым словам этого разбойника, то заслужишь судьбу, уготованную им для всех нас!» — воскликнула, отдышавшись, Террес. Лицо Кейна исказило гримаса боли, которая немедленно сменилась прежней маской. Дрибок заметил это. Сейчас на лице Кейна играло нарочитое удивление. «Что за чепуха?» — осведомился Дрибок. «Ее язык жалит, как всегда», — проронил Кейн. «После многих недель уединения в глуши она готова поразить нас своими ядовитыми бреднями». «Ты веришь, что Кейн твой верный капитан, Дрибок?» — упрямо продолжала Террес. «Что ж, ты не единственный глупец в южных землях. Малхион считает Кейна своим искуснейшим лазутчиком, но оба вы пригрели на груди змею. Кейн натравил нас друг на друга, мастерски замышляя при этом собственную игру. Он обнаружил в Ариларте гигантскую силу, которой намерен управлять. Злую власть, способную поработить все человечество, если ему удастся ее высвободить. А мы будем первой добычей покорителя». «Забавное измышление», — насмешливо заметил Кейн. «Ты хочешь поссорить нас, не так ли, Террес? Твою ложь питает необузданная фантазия, но она слишком причудлива. Тебе не мешало прибегнуть к более простой и менее масштабной выдумке». «Я удивлен столь невероятной историей», — язвительно произнес Дрибок. «Если только ее странные домыслы не содержат доли истины». «Только отчаяние и богатое воображение», — торопливо перебил Кейн. «Упоминание о призрачных зеленых огнях и прочем послужило основой ее фантазий». «Я сдерну личину с этого подлого лжеца», — поклялась Террес, с трудом поднимаясь на ноги. «Посмотрите на его необычное кольцо. Он пользуется им для управления гелиотропом, он так полагает. Но кольцо вплавлено в его плоть точно так же, как душа его вплавлена в гелиотроп. Прикажи Кейну снять кольцо с камнем и отдать тебе, тогда мы послушаем, что он нам наплетет». «В таком случае проблема легко разрешима. Кейн, подай мне твое странное кольцо». С готовностью кивнув, Кейн потянул за кольцо. «Черт побери! Оно стало слишком тесным после того, как я отдал его на подгонку ювелиру. Поэтому я редко снимаю его. Это всего лишь необычное, приглянувшееся мне кольцо». Он протянул руку, покачивая камнем. «По-моему, мы слишком долго выслушивали бредни нашей пленницы». «Он не может снять кольцо!» — упорствовала Террес. «Кольцо вплавлено в его плоть. Пусть он покажет». «Покажи мне это кольцо, Кейн. Дай мне руку, если оно не слезает с пальца». В голосе Дрибока послышались твердые нотки. «Милорд», — начал Кейн, чувствуя, что проигрывает дуэль, — «мне кажется бесцельным тратить время на подобные бредни. Ты ведь помнишь, что оно едва не соскакивало, прежде чем я отдал его ювелиру. Но оказалось, что он переусердствовал». Дрибек пристально уставился на воина. Позади него солдаты положили ладони на рукояти мечей. Теперь Дрибек вспомнил тот важный факт, что кольцо Кейна изменилось после пребывания наемника в Кранар-Рил. Кейн чуть улыбнулся, признавая поражение. Затем лицо его исказилось. «Раз ты требуешь, я отдам тебе мое кольцо!» – прорычал он и выбросил вперед левую руку со стиснутыми в кулак пальцами, и Гелиотроп уставился на них злобным мстительным глазом. Какой-то осколок памяти, частица инстинкта, проснулись в Террес. Она вскрикнула и отскочила в сторону, ударив коня Дрибека. Животное резко отпрянуло. Камень кольца выбросил радужный луч энергии. Изумрудный свет, пронизанный алым, разрядился в том месте, где только что находились Террес и Дрибек. Кто-то пронзительно вскрикнул позади. Один из солдат, скорчившись, рухнул на землю. Его тело почернело, словно от удара молнии. В воздухе запахло озоном и горелым мясом. Кейн яростно выругался. Дальнейшее произошло быстро. Кейн повернулся к Террес и Дрибеку, но двое конных стражей бросились вперед с обнаженными клинками, и Кейну пришлось отвлечься на новую опасность. Кольцо снова выстрелило энергией, и дымящиеся тела обоих всадников скатились с лошадей. Ближайший солдат Дрибека прыгнул на Кейна с мечом и погиб ужасной смертью, пронзенной радужной стрелой. Дрибек был не столь глуп, чтобы принять бой с тем, что ему не под силу. За те мгновения, пока Кейн был занят другими, он поднял Террес к себе в седло и погнал жеребца в лес. Едва они покинули дорогу, как стремительный луч мелькнул рядом с их головами, превратив дерево в груду горящих обломков. Подгоняемый страхом, конь успел проскочить под его рушащимися ветками. «Пригнись!» – запоздало предупредил Дрибек. Конь едва успевал огибать мелькающие мимо стволы. Очередной луч энергии метнулся в них огненным копьем, уничтожив несколько деревьев. Луч бил наугад. Кейн потерял их в лесу. На дороге царила безжалостная и необъяснимая смерть. Селонарийцы рассыпались и бежали после глупой попытки опрокинуть одинокого демона разрушения, оставившего на дороге почерневшие трупы половины их отряда. Кейн прочесал лес своим смертельным оружием, ввергнув отступивших в панику. Но едва они исчезли, как его убийственная ярость утихла. Неожиданно почувствовав себя слабым, он покинул место бойни и удалился туда, откуда Гелиотроп мог вернуть его в Ариларте. Одного. Коварный план был раскрыт. Южные земли поднялись против Кейна, против единственного человека и темного наследия Древней Земли. Глава 17. Таинственный противник. «Пожалуй, нам повезло, что у Кейна не было лука», — с напускной небрежностью проронил лорд Дрибек. «В этом случае он бы наверняка не промахнулся». «А если бы твои люди не дрогнули, как подобает дисциплинированным воинам, то лучники пронзили бы его предательское сердце», — возразил Кремпра. «Легко говорить, когда тебя там не было», — хмыкнула Террес. «Ты увидишь их тела. Он метал из своего кольца польские молнии. Независимо от того, насколько обучены или храбры твои воины, они бессильны, когда их сжигает на открытом месте неведомое оружие. Тут любой кинется спасать свою шкуру». Той же ночью они достигли Селонари. По пути Террес рассказала, что с ней случилось после того, как она исчезла из спальни Дрибека. Дрибек уже догадался о роли, сыгранной в кровавом побеге Ристаканом, и не сердился на Террес за вызванный его смертью переполох. Тем более, что теперь она превратилась в условного союзника. Очутившись в Селонари, она в изнеможении упала на постель и крепко проспала всю ночь, а Дрибек тем временем обдумывал положение, осложнившееся неожиданными обстоятельствами. Утром Террес вежливо пригласили на военный совет, созываемый лордом Силанари для обсуждения угрозы, вызванной предательством Кейна. Отдохнувшая Террес облачилась в приготовленный для нее наряд – рубаху с широкими рукавами из темно-синего шелка, жилет и штаны из темно-красной замши. Новая одежда понравилась девушке, и она тщательнее обычного занялась своей косой, удивляясь тому, что столь заурядные хлопоты занимают ее после всех пережитых ужасов. Слуги провели ее в зал совета, где уже собрались взволнованные лорд Дрибек, Кремпра, Асбраун, Офстал и еще несколько военачальников и советников, имен которых она не могла припомнить. Дрибек сообщил в дополнение к рассказу Террес собранные им сведения. «Что толку укорять друг друга?» – добавил он, стремясь погасить готовую вспыхнуть между Террес и Кремпрой ссору. «Но, к сожалению, это почти все, что нам остается. Факты говорят о том, что Кейн действительно интригует на стороне Бреймена против Силанари, преследуя собственные цели. Он спровоцировал вторжение Малхиона, которого иначе могло и не быть, пугая его слухами и ложью, к которым волк не прочь был прислушаться. Чтобы поторопить события, Кейн предупредил Малхиона о грозящем его сподвижникам заговоре, затем нагло отравил Освальда и пытался расправиться с Лутвионом. Террес упоминала о его познаниях в колдовских препаратах. Когда она обнаружила приготовленную им для Лутвиона ловушку, Кейн последовал за ним и убил его вместе с охраной силой своего кольца. «Мы обнаружили еще одно тело с признаками такой же смерти», – вмешалась Террес. «Но так и не опознали его после того, как над ним потрудились стервятники и река». Дрибек кивнул. «Попробую-ка я догадаться. Ты упомянула об одном из исчезнувших той ночью слуг Лутвиона, которого сочла наемным убийцей. У меня действительно был внедрен в окружение Лутвиона шпион, и он пропал примерно в то время. Можно предположить, что мой лазутчик каким-то образом опознал Кейна, но тот догадался об этом. Шпион попытался передать эту весть, прежде чем Кейн разделается с ним, но Кейн оказался проворнее, и дьявольское кольцо получило очередную жертву». «Но почему Кейн сражался за нас?» – заинтересовался Офстал. «В битве у реки его меч и храбрость помогли завоевать победу Силанари». «К тому же он спас мне жизнь», — добавил Дрибек. «Видимо, с целью заручиться моим доверием». На миг голос лорда дрогнул. «И, разумеется, положение позволяло ему передавать не слишком важные сведения Малхиону. Однако заметьте необычайную изобретательность Кейна. Ее подтверждает легкость, с которой он манипулировал всеми нами с той минуты, когда убедил меня снарядить экспедицию, необходимую ему для похода в Орелларти. Быть может, именно он написал ту книгу о государственном управлении, которую подарил мне в нашу первую встречу. Нет, все не так просто. Пожалуй, Кейн счел, что Бреймену повезет в сражении, и он покорит Силанари. Но затем понял, что эта победа не несет ему выгоды, и замыслил устроить долгую и дорогую войну, которая обессилит обоих противников, так что они не будут представлять для него угрозы. Поэтому Кейн бился на стороне Силанари, желая изменить итог. Огромный, но оправданный риск, как показали события. Вот почему он сообщил Малхиону ложную весть о том, что наша армия расположилась лагерем у бродов Мейсвина, и заманил волка на проклятый мост. И хотя мы с Ристаканом сочли, что исход битвы решила наша кавалерия, замысел принадлежал Кейну, причем меня поразила его скромность. Выходка Ристакана сыграла на руку Кейну. Я выразил надежду закончить войну мирным договором после разгрома вторгшегося войска Малхиона. Сами понимаете, как отнесся к такому повороту событий Кейн. Ведь он намеревался продолжать войну. Возможно, он в любом случае попытался бы освободить Террес, поскольку она была моим главным козырем в переговорах. Но случилось так, что Ристакан невольно подтолкнул Кейна к решительным действиям. Он помог Террес бежать и отправил ее в Бремен с уверениями в том, что за моими мирными предложениями кроется план вторжения. затем убедил меня в том, что Малхион откажется подписать договор. Служанки рассказали о попытке Ристакана совершить насилие, но они были в кладовке, когда появился Кейн. Поэтому его роль в побеге осталась неизвестной, и я предположил, что Террес проскользнула мимо нас, воспользовавшись неразберихой. Но Кейн не принял в расчет коварство реки. Террес наткнулась на его убежище, и он почему-то сохранил ей жизнь в Орелларте. Тем временем он сообщил Малхиону, что я втайне казнил его дочь, тем самым продолжая разжигать между нами пламя войны. Террес рассказала нам об угрозе, которую Кейн замышляет в Орелларте. Не решись она на побег, мы наверняка оставались бы марионетками в его руках до тех пор, пока он не счел бы необходимым обрушить на наши обессиленные войной земли всю мощь древнего чародейства. «Этот человек невероятен!» — воскликнул Асбрал. «Подумать только о его блестящем замысле, этом шедевре безжалостной интриги ума, достойном гения. Но кроме политических махинаций, он преследует сумасбродную цель оживить погребенные в веках колдовские чары. Так с кем мы сражаемся?» «Тайна может быть скрыта глубже, чем мы полагаем», — объявил Дрибок. Благодаря некоторым загадочным и, очевидно, безумным намекам Кейна, Террес удалось возродить в памяти несколько поразительных фактов. Полночи я просматривал свою библиотеку и обнаружил нечто более зловещее, нежели простое совпадение. «Читал ли кто-либо из вас работы Кетрида?» Кремпра скривился. «Кузен, сейчас не время бахвалиться своими...» «Нет, время!» – нетерпеливо перебил Дрибок. «Быть может, капля внимания к истории пошла бы нам на пользу и раньше. А теперь вкратце, чтобы не утомлять вас. Кетрид был величайшим мудрецом своего столетия. Он больше других повлиял на усиление Кирсельтиаля, первого крупного города человечества. Именно жители Кирсельтиаля, и особенно Кетрид, спасли из руин старых цивилизаций Земли фантастические легенды о знаниях, возвысивших за одну ночь нашу младенческую расу от полуварварства, последовавшего за падением Золотой Эры, к цивилизации, которой мы ныне наслаждаемся. Кстати, не испытывая ни малейшей благодарности к тем, кто дал нам эти знания. Кетрид бороздил чужие моря, исследовал неведомые берега и новые земли, где нашел павшие города древних народов Земли. Его приключения воспеты в эпосе. Знания, возвращенные им в Кирсельтиаль, легли в основу этой цивилизации, откуда распространились на весь род человеческий. Мы ничего не знаем о последнем морском путешествии Кетрида, поскольку команда его огромного корабля Йосал Монир и сам Кетрид бесследно исчезли. Дрибек заглянул в роскошно переплетенную книгу. У Кетрида был близкий друг, соратник, коллега и собрат по оружию, незнакомец, путешествующий с ним и, очевидно, сыгравший большую роль в его открытиях. Этого друга звали Кейн. Это был высокорослый воин, сведущий в таинственных науках. Левша с красивым, но жестоким лицом, рыжими волосами и холодными голубыми глазами, во взоре которых чудится убийственная ярость, охватывающая его в сражениях. Кетрид ничего не знал, по крайней мере, не написал о его прошлом, не считая следующих любопытных строк. Мне показалось, что душа этого носящего бесчестное имя воина занята поисками знаний старших, населявших когда-то землю, богов и демонов, чья слава угасла. Он тот, кто бросил вызов нашему Творцу в забытую эру рая. Он обречен вечно странствовать по собственному жестокому миру, гонимый своим проклятием, заклейменный печатью смерти, вспыхивающей голубым светом в его глазах. Кейн был с Кетридом в последнем путешествии, из которого никто не вернулся, а переведенные мной строки были начертаны Кетридом более 4 веков назад. «Ты прав, Асбраун. С кем мы сражаемся?» Молчание нарушил Офстал. «Любопытный, милорд. И даже зловеще. Но ценность этих сведений сомнительна. Меня более заботит оружие Крелрана, которое Кейн надеется применить против нас. В твоих книгах что-нибудь сказано о нем?» Дрибок покачал головой. «Подобные откровения скорее присущи волшебным сказаниям, коим я равнодушен. Надеюсь, храму известно что-нибудь об Ариларте. Жрицы Шинан хвалятся оккультными знаниями, хотя таланты их в большей степени касаются политической интриги и накопления богатств. Я пытался пригласить сюда утром Гервейн, но мне коротко указали, что верховная жрица не является на аудиенции, а дарует их сама. Теперь говорите, что нам делать». В целом нам известно о планах Кейна, его силе и о плоти только со слов Террас. Итак, перечислим то, что мы знаем. Кейн восстановил крепость внутри Крана Рил. Он командует войском примерно в 1000 или более рилити, а в придачу владеет оружием неведомой, но ужасающей силы, достигшим сейчас лишь части своей полной мощи. Кейн замышляет поход с целью завоевания южных земель, и лишь Шинан знает, что подскажет ему тщеславие. Что мы ему противопоставим? Сила Кейна ограничена, по крайней мере пока. А значит, он опасается совместной мощи Бреймена и Силанари. Отсюда его стремление ослабить нашу силу до той степени, когда он сможет опрокинуть нас одним ударом. Само собой, господа, это очевидно всем. Нам необходимо собраться силами и вторгнуться в Кранаррил. Мы обязаны уничтожить Кейна и высвобожденное им зло, прежде чем Гелиотроп достигнет мощи, позволяющей Кейну осилить любую магию и любое оружие. «Тяжелый подход», – размышлял Офстал. «Рилити – опаснейшие противники в бою. Нам придется пересечь непроходимую трясину. Ну а когда мы очутимся у Ариларте, то обнаружим, что город превращен во внушительную крепость, причем долгая осада исключена. Лишь Шинан известно, что за дьявольское оружие может применить Кейн для обороны. Нам известно, что сражение обойдется нам дорого. И все же Кейн уязвим, иначе он не шел бы на такие ухищрения. Мы сможем выступить по дороге, отстроенной его тварями, и захватить с собой осадные машины. У нас нет иного выбора. Стоит дать Кейну время для завершения работы, как ему не страшна будет любая армия. Каждый час промедления играет на руку Кейна. А Бреймен, напомнил Асбрам. Мы сражаемся за общее дело. По сути, за свободу рода человеческого. Сейчас наша ссора бессмысленна, ведь поджигателем войны был Кейн. Надеюсь, Террас сможет объяснить это Малхиону. Зная истину о предательстве Кейна и об угрозе нашим землям, Малхион обязан принять перемирие и присоединиться к нам. Наши совместные силы – именно то, чего давно боялся Кейн. Будем искренне надеяться, что его опасения имели веские основания. После совета Террас тщательно подогнала сбрую своего жеребца, предпочитая сделать это самостоятельно. Боевой конь приветствовал ее тихим ржанием, и глаза Террас заблестели, когда она обняла его за шею. Меч девушки и прочая амуниция висели у седла. Для нее это было больше, чем воссоединение. Это было возвращение к привычному существованию, нарушенному после того, как Кейн увлек ее в свой мир теней. Вскочив в седло, она заметила, что Дрибок хотел пожать ей руку, но в последний миг передумал. «Дрибок», — хмуро промолвила она, — «что бы ни случилось, я всегда благодарна тебе за заботу о моем Гвелинсе. Я сама обучала его, и сейчас это лучший в стране боевой конь». «Он великолепен», — согласился Дрибок, подметив, что Террас впервые заговорила с ним вежливо. «Я испробовал бы его и сам, но конь едва не убил первого попытавшегося оседлать его». «Ты вернул мне и меч», – пробормотала Террас. Меч имел уменьшенную рукоять и был особым образом уравновешен для девушки. «Проклятие! Ты даже приказал починить прошлой ночью мои сапоги. Знаешь, как ты меня выручил? Ведь к старым сапогам привыкаешь, как к лучшим друзьям. Дрибок, спасибо тебе». Он еле сдержал изумление. Лорд надеялся завоевать ее доверие. Но почему же его так тронула ее неожиданная теплота? Он пробормотал принятые в таких случаях банальности. Мне хотелось, чтобы у тебя на этот раз сохранились лучшие воспоминания о гостеприимстве Силанари, хотя мы переживаем тяжелые дни. Я сожалею о твоем скором отъезде, ведь ты едва отдохнула. И еще я искренне восхищаюсь твоей выносливостью. Как тебе новая одежда? Ты прекрасно выглядишь верхом на этом жеребце». Последние слова показались лишними. Терес слегка нахмурилась. «Мне уже говорили, что мое лицо незабываемо», — ответила она с горечью. Девушка снова вспомнила о Кейне, но мигом вышвырнула эти мысли из головы. Она уже приняла решение. Дрибок пожал плечами, почему-то ощущая себя проигравшим. «Итак, мои люди сопроводят тебя до границы. Далее до Бреймена тебя проводят освобожденные мной пленные. Я поставил лучников у нескольких известных нам врат Кейна, но у него есть шанс проскользнуть в другом месте и попытаться подстеречь тебя в засаде. Сомневаюсь, что он на это пойдет, но готов ожидать от этого человека чего угодно. Пожелай удачи Малхиону. Я полагаюсь на твои способности обеспечить нам перемирие. Дай мне знать о том, какую помощь он нам сюда вышлет. Нападение на Орелларти потребует от нас всех сил. Тебе лучше всех известно о том, что означает для нас поражение». «Я знаю», — тихо ответила Терес и тронула каблуками бока Гвелинса. Глава 18. Волк строит планы. Терес ошеломленно уставилась на отца, гадая о том, подвел ли ее слух, либо отец потерял рассудок. С ее слухом все было в порядке. Малхион осушил свою кружку, стукнул ею о стол и повторил: «Мы подождем!» Космолен наполнила его кружку и неуверенно улыбнулась Терес, накрывшей ладонью свой кубок. «Не понимаю», — смущенно призналась Терес. День был изнурительным. Когда она возвратилась в Бреймен, Малхион, еще более беспутный, чем она его помнила, едва не задушил ее в медвежьих объятиях. Он поверил сообщению Кейна о том, что его дочь погибла, и теперь, обнаружив ее у себя в крепости целой и невредимой, решил как следует отпраздновать это событие. Терес с огромным трудом растолковала ему нынешнюю серьезную ситуацию, после чего ей удалось посоветоваться с правителем Бреймена наедине. Она быстро овладела вниманием отца, но закончить повествование оказалось для нее сущей мукой. С каждым новым откровением Малхиона охватывал приступ ярости, и он осыпал поспешными приказами Эмбрама, которого девушке пришлось удерживать, чтобы получить шанс рассказать о последующих событиях. Отец то и дело перебивал ее, терял нить рассказа, постоянно просил повторять, забегал вперед и выпаливал бессмысленные вопросы. Она едва не вышла из себя, когда волк категорически отказался поверить некоторым подробностям. Наконец Терес закончила рассказ, сумев все же растолковать события так, что Малхион все понял. Ей показалось, что отец поверил ее истории, хотя бы уловил нешуточную угрозу. И вдруг его непредсказуемый ответ: «Мы подождем». «Ты не поверил моему рассказу?» – осведомилась она. Малхион хмыкнул и вытер усы тыльной стороной ладони. «Нет, поверил. Хотя бы тому, что Кейн замышляет гнусное колдовство в развалинах своего города. А Дрибек вот-вот обделается от страха перед тем, что способны сотворить с его войском эти жабы. Я-то никогда не верил Кейну. Просто использовал его как мог. Но тебе я верю, Терес. Жаль только, что ты позволила слабаку из Силанари обвести себя вокруг пальца». Подавшись вперед, он взмахнул рукой. «По-твоему, Кейн спровоцировал войну между нами и Силанари? Может, он и убедил меня напасть раньше, чем я собирался, а может, подставил нас обоих. Но главное в том, что я так или иначе собирался завоевать Силанари. Ты это знала. И кажется, тебе самой не терпелось это сделать. Силанари богат землями и сокровищами, необходимыми нашему народу, а населяющие его черноволосые олухи постоянно угрожают нашей границе. Если Волиндан собирается править южными землями, мы не можем оставить независимые города-государства вроде Селанари в нашем тылу. Между нами происходит культурный конфликт, и рано или поздно их культура будет поглощена нашей. Но Кейн замышляет покорить весь континент, и бог знает, что еще, — возразила Террес, не желая оспаривать доводы отца. Может, замышляет, а может и нет. Не обижайся, Террес, но вся эта болтовня о неуязвимой магии Кейна не подкреплена ничем, кроме твоих слов. Только не вопи на твоего правителя. Лучше скажи мне честно, много ли тебе известно о народах древнего мира, его городах и оружии, м? Ну вот, ты просто поверила Кейну, а слово Кейна не стоит потраченной на него слюны. Да и кто из мужчин не станет бахвалиться, пытаясь произвести впечатление на доверчивую девушку? Меня поражает твоя упертость. Я видела, на что способно его кольцо. Он угробил едва ли не полсотни человек. Потому что ни у кого из этих селанарийцев не хватило мозгов отступить в укрытие, достать стрелу, натянуть лук и прикончить этого ублюдка. Я не сомневаюсь, что Кейн опасен. В открытом бою Рилити, по слухам, дерутся как одержимые. Но мы не уверены, что Кейн может реально угрожать Бреймену или остальному Волиндану. Впрочем, мы знаем, что он угрожает Селанари, и поэтому Дрибек просит у нас помощи. Чёрта с два! Само собой, он пугает людской род смертельной опасностью и хочет, чтобы наши солдаты сражались на его стороне. Однако волк не позволит этому слабаку и интригану одурачить себя. Кейн и Дрибек могут драться, как им заблагорассудится. Даже Дрибек способен одолеть одного человека и толпу пожирающих тину жаб. Если они перебьют друг друга, тем лучше. Я воздвигну обелиск в память Кейну. Ну а если тот задаст Дрибеку жару, то армия Селанари уползет в свою нору еле живая зализывать раны. В этом случае она вряд ли окажет нам сопротивление, когда мы пойдем на юг, чтобы отомстить за поражение на мосту. Теперь ты поняла логику волка, детеныш? Вполне. Но что будет, если Кейн победит Дрибека и завоюет Селанари для себя? Хмуро спросила Террес. Повеселевший Малхион жестом потребовал очередную чашу вина. Это забота Дрибека. Тогда мы просто отберем Селанари у Кейна. Вот и все. Селанарийцы успеют отделать его как следует, прежде чем он выползет из своего болота. Факт из географии. От крана Рил до Бреймена долгий путь, а Селанари лежит между ними. Чтобы двинуться на север, Кейну придется взять Селанари, либо рисковать тем, что ему отрежут путь к отступлению, и придется сражаться на два фронта. Если Кейн пройдет через Селанари, его измотанная сражениями армия жаб еле доползет до Бреймена. К этому времени мы будем готовы. А если Кейн всерьез начнет грозить Волиндану, у нас найдутся и мечи, и владеющие ими дюжие ребята, готовые показать Кейну, на что они способны. «Значит, ты не согласен на перемирие?» В голосе Террес слышалось отвращение. Волк махнул рукой. «Разумеется, я приму предложение Дрибека, чтобы угодить тебе. Почему бы и нет? Пока еще я не готов возобновить войну. Пусть за нас повоюет Кейн. Ну а потом, после того, как все покажут свои козыри, мы сыграем по-своему. На свете еще не было перемирия, которое не нарушалось». «Тогда я передам Дрибеку, что ты согласен на перемирие, но не можешь выделить войско для вторжения в Орелларте, поскольку озабочен защитой Бреймена», сказала Террес и с надеждой добавила. «Может сказать ему, что мы готовы сразиться с Кейном, если тот подойдет к нашим границам?» «Скажи, как хочешь. Будь я проклят, если эти злобные ублюдки не отлакировали твою речь. Но тебе не обязательно говорить с Дрибеком. Я запросто могу послать к нему очаровательного посла». Он звучно хлопнул по обнаженному бедру Космолен, вынуждая девушку выплеснуть вино на стол. «Я предпочту поехать сама», — упрямо сказала Террес. «Что ж, я всегда потакаю причудам моего детеныша, даже если они бессмысленны. И поскольку мы покончили с серьезными делами, не напиться ли нам как следует? Волк полагает, что Бреймену следует отпраздновать возвращение его детеныша». «Пожалуйста, не надо», — взмолилась Террес. «Последние дни были для меня тяжким испытанием. Мне хочется вытянуться на постели и проспать несколько дней». Малхион изумленно уставился на дочь. «Как хочешь. Хотя раньше ты предпочла бы прокуролесить ночь напролет. Ладно, я отпраздную за двоих». «Не сомневаюсь», — кивнула Террес и откланялась. У двери ее поджидала Космолен. «У вас примилая рубашка, миледи. Могу я пощупать ее шелк?» Тонкие пальцы рабыни погладили плечо девушки. Террес решила, что ее душа не вынесет этой ночью наплыва мыслей и воспоминаний. «Принеси вина и приходи сама, Космолен. Может, я позволю тебе примерить ее». Глава 19. Сны в Ореларте. На Ореларте сошла глубокая ночь, тускло сияла луна и мерцали далекие звезды. Город прятался от их слабого сияния под пеленой тумана, из которого высились его геометрически совершенные каменные стены. Чуждое великолепие в гниющих землях. Взирающему на город робкому глазу луны, Ореларте представлялся чудовищным и смертельно опасным пауком, уродливое тело которого было как бы подвешено в радужном пузыре крови. Ведущая от города в лес дорога напоминала нить паутины, удерживающую Ореларте над ядовитым болотом. Паук медленно поднимался к дремлющим в вышине звездам. Многоцветные сполохи освещали весь город, бросая отблески на мутную жижу болота. Его изумрудные лучи придавали вулканическому камню мертвенный оттенок, испещряя его пятнами зелени. В темноте камни Ореларте казались прозрачными, как будто гелиотроп пронизывал город своим сиянием. Стены колоссального купола были прозрачными до такой степени, что сквозь них виднелся силуэт мыслящего кристалла, походящего на умирающую в гигантской ловушке кроваво-красную звезду. Омытый его зловещим сиянием Кейн устало сидел на алтаре полумесяца. Рядом в кучке серого пепла лежала его еще теплая трубка. Кейна обуревали тяжелые мысли. Его дух был темен, как бурная ночь за пределами зловещего сияния гелиотропа. «Вначале все это показалось мне приключением. Я рассчитывал поднять с его помощью армию завоевателей. Мое главное оружие происходило от чужой науки, а солдатами были болотные твари. В прошлом люди сражались за чародеев и завоевателей, поэтому я предположил, что, узнав мою силу, люди охотно встанут под мои знамена. Но разбуженный мною ужас постепенно овладевает моей душой. Я ощущаю исходящую от меня злую силу. Может, на этот раз я зашел далеко, и отвращение людей пересилит их жажду получить долю добычи завоевателя. Не останусь ли я одиночкой, против которого выступит с оружием в руках весь мой народ, проклиная имя Кейна? А разве твоя нынешняя судьба не такова? Сбежав от своего проклятия, ты платишь постоянными странствиями через земли, в которых имя твое угасло в короткой памяти людей. Тебе необходимо бежать, когда у людей снова появляется повод запомнить Кейна. Тебя будут проклинать вечно, но моя сила внушит им страх перед тобой, и отныне тебе не придется убегать от них загнанным волком. Мои познания о твоей жалкой расе говорят, что души многих людей можно получить за почитаемый тобой желтый металл или за шанс захватить чужое владение, не опасаясь возмездия. Мне думалось, что я понял ее. Она полюбила меня, затем возненавидела. она вручила бы свое сердце победителю, но искала не одну только силу. Узнав о том, что я связал свою душу с чуждым злом, она прониклась ко мне отвращением, обманула меня и объединилась со своим врагом, чтобы уничтожить меня. Была минута, когда я мог оставить эту проклятую авантюру, уйти с этой девушкой в ее мир и найти в нем счастье. «Надолго ли, бессмертный? До той поры, пока она состарится и покроется морщинами, в то время как ты останешься прежним. До той поры, пока тебе не наскучит роль господина над этими тупыми существами, мелкого правителя пограничных земель. Я прочел в твоей душе, что ты поддавался этим глупым страстям в прошлом и горько жалел о них позже. Может, ты решил забыть уроки своего обреченного существования и опозорить себя недостойной воина трусостью, поддавшись жалким сомнениям, известным твоей расе под гордым именем совести. Это чужие мысли, Кейн. Та женщина отравила тебя, ввела в заблуждение, предала. Смеешь ли ты отрицать, что любовь – заразнейшая из человеческих слабостей? Раса, позволяющая чувствам брать вверх над мыслью, должна стараться сдерживать свои порывы хоть иногда. Ненависть и страх превосходят любовь энергией. Первое создает империи, второе уничтожает их. Я мог бы уничтожить тебя. А ты сделаешь это? Нет. Я рискну всем ради власти, которую ты мне дашь. И хотя приз кажется мне сейчас менее заманчивым, моей целью останется создание бессмертной империи, где все подданные признают правителем изгоя Кейна. Если мне это удастся, то не исключено, что игра наскучит мне, как наскучили другие. Быть может, со временем потеряют свою новизну и новые миры, которые ты обещаешь мне открыть. И в грядущие века мне может доставить наслаждение уничтожение всего, что я создал, как ныне я наслаждаюсь борьбой за созидание. Если подобное развлечение рассеет твои мрачные мысли, изволь. Наши враги собираются расправиться с нами, но моя сила уже настолько возросла, что нам нечего их опасаться. Вскоре решетка будет завершена, и я не буду убогим, несовершенным существом. Я способен питаться безграничной энергией космоса, избавить этот мир от поклонения жалкому светилу и исследовать новую вселенную, чтобы отыскать другие светила. Ради кого? Ради моих собратьев по расе, обитающих за пределами звезд. Мне тоже знакомо одиночество. Мне выпала судьба пробыть в ловушке этой гниющей пустоши тысячелетия. Когда я, наконец, обрету полную силу, то смогу общаться с моими братьями, где бы они ни обитали в границах решетки космоса. Как славно будет снова поговорить с себе подобными. Выходит, что в потайных уголках твоего разума таятся человеческие чувства, тени мыслей, которые ты пытаешься скрыть от меня. Отплачу тебе той же монетой. Не позволяй своим чувствам влиять на предстоящее нам сражение. Пляшущее пламя изумрудного света продолжало пульсировать, но Кейн уже прервал контакт с живым кристаллом и более не прислушивался к его дразнящим мыслям. Дымок из трубки убаюкивал его, и вскоре к нему пришли волшебные сны, в которых все вокруг сотрясали раскаты оглушительного смеха.